Добрый день. Вы знаете, вот последние семинары, они юбилейные в каком плане? В том плане, что не только автор стал пенсионером, но и в том, что автор решил начать новую жизнь. Для того, чтобы перейти в новое состояние, что нужно сделать? Нужно, чтобы весь старый опыт, вот у вас есть старый, так сказать, опыт, ваша жизнь, ваше сознание, ваша память, и вот вы должны начать новую жизнь. Обычно говорят, для того, чтобы, вспомните, что говорил Христос, чтобы родился росток, зерно должно умереть. Для того, чтобы началось новое, нужно, чтобы умерло старое. Логично? Но умирать-то не хочется. Как сделать так, чтобы родилось новое, и старое, так сказать, хоть частично, но осталось живых? Кто подскажет? Что? Правильно, сжать точку. Дело в том, что когда мы умираем, так природой все создано, весь наш прошлый опыт, вот почему вся жизнь пролетает перед взглядом? Потому что идет сжатие точку всего опыта, идет обнуление. Все наши мысли, наши чувства, наша память, наш опыт, они быстро сжимаются в точку, и тогда мы переходим в новое состояние. То есть, поэтому, когда мы говорим смерть, прекращение всего, смерть – это этап, это переход. И вот любой переход осуществляется через точку. И борьба – единство противоположностей. Одна противоположность переходит в другую. В момент перехода она выходит на точку, а потом опять раскрывается. Если точки не будет, будет простой распад. Когда мы умираем, это эволюция, так сказать, миллиарды лет – это суть Вселенной. Поэтому, когда мы умираем, этот процесс идет естественно, идет обнуление информации, сжатие все лишнее отбрасывается, суть переносится дальше, идет новый цикл развития, то есть жизнь была в теле, потом становится жизнь вне тела. То есть то, что мы называем смертью, это просто второй этап жизни, единство и борьба противоположностей. Мы живем в теле, мы живем без тела. То есть наша душа имеет две формы существования, телесную и внетелесную. Так вот, при жизни человек может проходить те же этапы. Это можно назвать воскресением. Это можно назвать катарсисом. Но иногда у человека происходит то, что называется переворот всех представлений о мире, о жизни, и он, по сути дела, начинает как бы новую жизнь. И тогда вопрос, как все сжать в точку? Кто подскажет? Правильно. Что-что? Затормозить инстинкты – это всего-навсего. У нас есть сколько инстинктов? Кто подскажет? Три. Вот видите, вы какие подготовлены. Дело в том, что вот сейчас, почему я решил как бы начать новый этап? Потому что наконец-то все более-менее сложилось. 20 лет я работал и не знал, к чему я приду. Я не знал, выйду ли, сумею ли я все-таки обобщить все. Для того, чтобы прийти к Богу, нужно то, что называется, обнулить опыт человеческий. Нужно все человеческие ценности вжать в одну точку. И вот я сжимал, я постоянно искал главные, сказать, ценности человеческие. У меня была и жизнь, и судьба, и сознание. И, сказать, если вы смотрели, во всех книжках я перебираю это, я пытаюсь сжать, и мне ничего не получается. То есть вот, кажется, осталось еще чуть-чуть, вот все, вот кажется, вот идешь постепенно, чем дальше в будущее, чем тоньше, чем все, сказать, сильнее завязывается в узел, думаю, вот как раз в конце концов через это светлое будущее выйдем на тот уровень, где осталась одна точка, и от нее легко переходим к Богу. А потом я начал умирать, я чувствую, у меня будущего нет. А потом у меня начали отказывать легкие. А когда легкие отказывают, это означает одно, это тема гордыни. Это означает, что для меня сознание важнее любви, что будущее для меня важнее любви. И когда у меня легкие уже, так сказать, начали реально отказывать, когда я болел бронхитом несколько месяцев, тогда вдруг я понял, легкие – это район груди, район груди – это душа. И значит, у меня проблемы с душой. И вот тогда я понимаю, что мне осталось жить недолго, я понял, что мне нужно опять в который раз менять восприятие, картину мира. Потому что я думал, что через будущее все более тонкое мы приходим к Богу. И в самом конце будущего мы ведь вернемся к Богу, значит, правильно, нужно в будущее это идти. А оказалось не совсем так. Оказалось, что душа важнее будущего, важнее духовности, важнее самых высоких и светлых мыслей, идеалов и так далее. Душа выше духа. И когда я это понял, тогда вдруг я осознал, что будущее создается нашей душой. Если у нас с душой проблемы, то у нас начинает уходить будущее. И опять начался привычный цикл. Опять я искал, что же все-таки все объединяет. И в конце концов понял, что мир соткан из противоположностей. Что тело и дух – это две противоположности. Но они едины по своей сути. Что такое тело? Это вещество, материя. Что такое дух? Это пространство. Это тонкие планы, это будущее. Как они связаны? Сейчас наука говорит о том, что вещество – это структурированное пространство. Поэтому то, что мы называем полем, и то, что мы называем веществом, это есть проявление одного и того же, одной и той же субстанции. Эта субстанция является временем, или в нашем понимании это душа. Так вот, душа объединяет и дух, и тело. И именно только в душе может все сжаться в точку. Значит, для того, чтобы весь наш опыт обнулить, для того, чтобы, так сказать, всю нашу жизнь сжать в точку, мы должны выйти на уровень души и ощутить абсолютное единство души с Богом. Вот когда душа ощущает, что она есть любовь, вот только в этот момент происходит, так сказать, возможность абсолютно весь опыт сжать в точку. Почему? Потому что Бог есть любовь, Бог – это душа Вселенной. И когда мы устремляемся к Богу, то тогда мы ощущаем всю Вселенную как единое целое. Через любовь можно обнулить, связать в точку любое количество информации, сказать, любой опыт, любые знания. Значит, если любовь выходит на первый план, если она становится реальной ценностью, вот только тогда можно сжать все свое прошлое в точку и начать новую жизнь, или, можно сказать другими словами, воскреснуть. Для того, чтобы полностью начать жизнь заново, нужно это делать из точки. Из трех зерен не появится одно растение. Всегда все идет из одной точки. Чтобы началось новое, должно быть ощущение абсолютного, так сказать, ничего. И вот из этой точки, где все сжато в любовь, вот из нее все произрастает. И тогда начинается новый этап. И вот я почувствовал, что только последнее время, так сказать, более-менее система устоялась и начинает, так сказать, не просто сжиматься в точку, а она фактически выстроилась так, как выстроена информация во всех священных книгах. Раньше я говорил о различных человеческих ценностях. Потом я понял, что любые ценности в конечном счете исходят из нас. Какое мое «я», так сказать, через мое «я» воспринимаю весь мир. А мое «я» из чего состоит? Я долго перечислял ценности, пытался к ним сводить, а потом понял, не внешние ценности, а внутренние являются главными. А внутренние ценности – это два наших инстинкта. Инстинкт самосохранения и инстинкт продолжения рода. Но что такое инстинкт самосохранения? Это сохранение, спасение своего импульса энергоинформационного пространства. Что такое инстинкт продолжения рода? То же самое, но во времени. Поэтому, по большому счету, и второй, так сказать, оба этих инстинкта, второй и третий, являются сохранением импульса главного. Ну и тогда, естественно, возникает вопрос. Высшая, так сказать, сохранность нашего импульса, вот, так сказать, прикосновение к вечности, когда происходит? Когда мы прикасаемся к любви. И я был вынужден вводить третий, или вернее, первый, самый главный параметр, первый главный инстинкт. Это инстинкт единения с Богом. Именно он обуславливает нашу возможность прикоснуться к любви, к высшей энергии, и именно через него работают два остальных инстинкта. Когда мы утрачиваем любовь к Богу, единство с Ним, подсознательное. Чем человек отличается от животного? Тем, и у животного, и у человека есть понятие любви, единение с Творцом, выполнение вселенских законов. Все мы живем по одной программе. Но у человека есть сознательное устремление к Богу, и раскрывается сознательный первый инстинкт. Вот этим он, человек отличается от животного. Так вот, когда все свелось к трем инстинктам, тогда я понял, что, в принципе, более-менее система уже завершена. Потому что, сказать, принцип Вселенной – это троичность. Почему? Потому что Бог троичен. Когда мы говорим «Святая Троица», ну, в нашем, так сказать, полуязыческом религиозном исполнении это Бог-Отец, Бог-Дух-Сын, и кто такой Бог-Отец, сказать, Бог-Дух и Бог-Сын, мы до сих пор не знаем, эти представления чисто языческие, наивные. Но на самом деле, если посмотреть, все религии говорят о троичности Творца, о троичности, так сказать, нашей Вселенной. Это совершенно верно, это отражение сути Вселенной. Потому что есть Творец непроявленный, который, сказать, непознаваем, есть Творец проявленный, мы его часть, который, сказать, и это все то, что называется Вселенная, этот мир, и подчиняется законам, которые можно познавать и узнавать. И есть Творец истинный, реальный, который является всем одновременно. И вот когда мы это понимаем, тогда мы понимаем, как устроена Вселенная. Она устроена по принципу троичности. Есть противоположности главные, и есть то, что их невидимо объединяет. Это любовь или Бог-Отец. Если любви нет, то противоположности начинают разрываться, умирать порознь, или начинают убивать друг друга, соприкасаясь. То, что называется инстинктом, сказать, развития, это и есть инстинкт присоединения, устремления к Богу. Понятие развития невозможно, сказать, понятие развития всегда связывает, оно невозможно без такого понятия, как единство и борьба противоположностей. Конфликт. Что такое конфликт? Это есть два потенциала разных. Когда есть два разных потенциала, появляется энергия. Появляется энергия, начинается развитие. Потенциалы сужаются, энергия уменьшается, развитие замедляется или останавливается. Поэтому, когда мы говорим о развитии, об энергии, о разнице потенциалов, мы на самом деле говорим о законе единства и борьбы противоположностей. Так вот, для того развитие никогда не идет постоянно. Оно идет или по спирали, или, сказать, пульсацией. Но, в принципе, это тот же самый закон единства и борьбы противоположностей. Синусоида, спираль, пульсация. Это есть определенный, сказать, во Вселенной это называется кванты. Любая энергия идет порциями. Почему? Потому что, так сказать, вот каждая порция – это есть модель Вселенной. Вселенная есть портрет Бога. Как развивается любой процесс, так сказать, как выглядит Вселенная, как она живет, так любая, так сказать, любой маленький, самый крохотный процесс повторяет цикл развития Вселенной. Поэтому, если мы посмотрим, то мы общие закономерности видим в любом живом существе. Оно живет по главным законам. Есть три инстинкта, и, как ни странно, любое живое существо, причем вот я на сайте, так сказать, расположил, есть такие траванты, камни живые, вот в Румынии, они тоже плодятся, они увеличиваются в размерах, они живут своей жизнью, и, так сказать, и понятие жизнь вообще начинает, так сказать, выглядеть несколько иначе. Почему? Потому что выясняется, что живое все. Об этом давно говорили ясновидящие, но наука сейчас начинает об этом подозревать. Мы все едины на тонком плане. Если поле первично по отношению к телу, по отношению к материи, по отношению к веществу, то поскольку на уровне поля мы все едины, значит, вся Вселенная – это живое существо. И уже ученые находят к этому доказательства. Так вот, для того, чтобы начать, так сказать, закончить старый этап, нужно не просто отрешиться от своей жизни, нужно жизнь сжать в точку. Для того, чтобы жизнь и свой опыт, и свое сознание сжать точку, что нужно? Нужно ощутить, что я есть любовь, что мое я божественно. И вот когда любовь становится абсолютной ценностью, только тогда вот этот итог может сжаться в точку, и тогда человек при жизни начинает новый этап своего развития. Если любви не хватает, тогда идет сжатие в точку через распад. То есть внешняя точка не собирается, она соберется внутри, после того, как распадется на внешнем уровне. И это называется физической смертью. Поэтому у нашей цивилизации сейчас есть два варианта. Первый – обнулить информацию и начать новый этап на новом качестве, новый уровень, жизнь заново, в новом состоянии, или умереть. И, в принципе, любой народ, любая цивилизация – рано или поздно проходит свой цикл развития, и дальше должен начаться новый. После этого либо, так сказать, перед этим либо гибель, либо полная трансформация. Вот приблизительно механизм, приблизительная ситуация, она была 2000 лет назад, когда, Израиль завершил определенный цикл развития, и дальше должно было быть полное обновление. Обновление не произошло, любви не хватило, после этого государство исчезло, народ рассеялся по всей земле. Но народ рассеялся, а религия продолжает существовать. То есть религия не умерла, народ, и государство исчезло, народ остался. Сейчас идет второй цикл. Сейчас либо, иудаизм перейдет в новое состояние, либо, он начнет умирать как религия. В индийской философии есть такое понятие: нет людей, есть идеи. Что это означает? В том, что понятие человек — это внешняя оболочка, она рассыпается, а идея, она живет. Идея связана с душой, а наша внешняя оболочка связана с окружающим миром. Так вот, для того, чтобы преодолеть те задачи, которые сейчас перед нами стоят, нам нужно всего-навсего все привести к одному знаменателю. Так вот, первый инстинкт – единение с Богом, он понятен. Второй инстинкт – инстинкт самосохранения – это тоже единение с Богом, это желание сохранить себя, прикоснуться к вечности. Третий инстинкт – инстинкт продолжения рода. Это тоже единение с Богом, желание сохранить себя во времени. Поэтому в конечном счете все три инстинкта работают на единение с Творцом. В этом смысл любого живого существа, а поскольку вся Вселенная – живое существо, так вот, все смысл существования любого живого существа – это объединение с Творцом, все больше и в конечном счете возврат Творцу. Цепочка замкнулась. Для того, чтобы ощутить чувство любви, нужно ощутить относительность любой ценности. Все проходит, все появляется и исчезает. И только чувство любви является вечным. В индийской философии это гениально отражено. Весь мир – иллюзия. Только Бог – реальность, а весь мир – иллюзия. И это тоже помогало правильно воспринимать все проблемы жизненные, все радости и все боли и печали. Радость – временна, боль – тоже временна. Бог – вечен, любовь в душе вечна. И когда у человека правильное, восприятие мира, тогда он правильно, живет, и, соответственно, он имеет здоровье и перспективы на выживание. Я долгие годы пытался максимально упростить ту информацию, которую я получал. В конечном счете она действительно как-то сгруппировалась, и сейчас все становится элементарно простым. Вот через этот алгоритм универсальный, три инстинкта, можно описать любую ситуацию. Это алгоритм, который позволяет понимать, как рождается болезнь, как можно, изменить себя, как можно преодолеть болезнь, как изменить судьбу, как спасти человечество, как спасти нашу медицину, которая, в принципе, тоже больна, потому что она воспринимает тело только как человека. Человек – это только тело. Что такое дух, медицина, не очень разбирается, что такое душа, медицина не знает вообще. Это своего рода болезнь. Так вот, когда мы начинаем правильно ориентироваться в мире, тогда мы начинаем, выживать элементарно. Вот мне позавчера рассказывали о любопытных экспериментах. Человека погружают в состояние гипноза. И говорят ему, вот на столе лежит зажигалка. Вот зажигалку ты не видишь. Вычеркни ее. Нет зажигалки. Потом человек приходит в себя, ему говорят, что это такое? Это стол. Что на столе? Ну, вот кувшин, книжка. Зажигалку он не видит. Ему говорят, присмотрись, что на столе. Он опять все повторяет, зажигалки он не видит. Другой опыт. Также человека погружают в гипноз и говорят, вот есть человек, вот он стоит. Когда ты, придешь в себя, ты его видеть не будешь. Человек приходит в себя, возвращается в реальность, эту реальность. Ему говорят, кто находится в комнате? Он говорит, вот один человек, вот второй, вот третий. Кто-то еще есть? Нет. А дальше самое интересное. Затем, кого он не видит, ставит книжку раскрытую. и говорят, вот что здесь находится? Он смотрит сквозь человека и говорит, там книга. А ты можешь прочитать, что в книге написано? Он говорит, могу. И он глядит в книгу через человека и начинает читать, что там написано. Человек это нет, его сознание. Объяснить наука это не может. Хотя, в принципе, это легко объяснимо. Просто нужно перейти на другую, на другие, так сказать, понятийные, в другую понятийную систему. Но, сказать, что это в принципе означает? Это означает, что мы видим не глазами. Мы видим нашей душой, нашим подсознанием. Вот наше сознание, связанное с нашим зрением, видит только то, что ему позволяет увидеть наша душа. То есть в переводе это означает, что мы живем в определенном коконе, и этот кокон описывает мир, картина мира. И вот соответственно, с нашим внутренним видением мира мы развиваемся, живем. И вот если эта наша картинка совпадает с реальной Вселенной, мы развиваемся нормально. Если она начинает не совпадать, тогда есть два варианта. Мы либо проявляем агрессию ко Вселенной, к окружающему миру, либо проявляем депрессию. То есть мы начинаем ненавидеть себя, начинаем постепенно погибать, усыхать и так далее. Но когда мы проявляем агрессию к окружающему миру, которая не совпадает с нашими представлениями, происходит то же самое. Агрессия рано или поздно разворачивается против себя. Поэтому выживание живого существа зависит от того, насколько вот его кокон гармонично развивается, готов принять новую информацию и постоянно видоизменяется, соответственно, развивающаяся Вселенной. Наше внутреннее мировоззрение, оно очень важно. Вот последнее время очень много вопросов о том, что распадаются семьи. К какому выводу я пришел? У маленькой девочки формируется образ, какой должна быть она и каким должен быть ее муж. Вот этот образ определяет, будет у нее семья или нет. Годы моих исследований к чему привели? Я убедился, что есть два слоя чувств. Есть чувство поверхностное, которое зависит от тела. И есть чувства глубинные, они находятся в подсознании. Вот от них зависит и тело, и судьба. Все, что с нами происходит, зависит от того, что с нашей душой, в глубине души. Так вот, если мы болеем и умираем, значит, у нас в глубине души есть определенные проблемы. Мы неправильно воспринимаем мир. Если мы выздоравливаем, значит, в глубине нашей души произошли какие-то позитивные сдвиги. Картина мира стала выравниваться правильно. Так вот, если раньше маленькая девочка носила тряпичную куколку, нянчила ее постоянно, создавала образ заботливой матери, если раньше она возилась с кастрюльками и, так сказать, пыталась готовить, подражая взрослым, то она формировала у себя образ заботливой, любящей, сказать, матери, подруги, которая должна отдавать энергию. Мальчики для нее были абстрактным. С мальчиками, как общаться, ее никто не учил, но хотя бы сама идея, что она, я есть мать, я есть подруга, я есть заботливое, сказать, существо и прочее. Это стереотип, который потом подсознательно распространялся на мужа и на детей. Сейчас кукла Барби, которой нужны дворцы, там, Мерседесы и прочее. Я вот не видел кастрюлек в магазине. В детских магазинах кастрюльки продаются или нет? Но видите, все-таки продаются. В основном, потому что, так сказать, игрушки, то, что в Европе, там, мягко говоря, сказать, материнством не пахнет. Но есть еще один момент. Очень серьезный. Наша жизнь зависит от того, какая у нас внутренняя картина мира, подсознательно, которую мы не подозреваем. И вот в этой картине мира очень важно, как я воспринимаю себя и как я воспринимаю конфликт. Развитие – это конфликт. Поэтому любой человек, который находится рядом со мной, это стресс, это конфликт, это противоборствующая сторона, потому что его мнение отличается от моего. Поэтому отношение к ближнему – это умение, отношение к ближнему – это конфликт, который развивается в ту или в другую сторону. Когда, причем, если вдуматься, то нас правильное решение конфликта нам неизвестно. Умение решать конфликт – это умение развиваться. Что такое конфликт, как его решать? Сейчас возникла целая наука конфликтология, который пытается объяснить, как правильно конфликтовать, это уже очень хорошо. Но дело в том, что идея правильного решения конфликта – это идея единства и борьбы противоположностей. Чтобы правильно решить конфликт, нужно ощутить единство с оппонентом. Нужно научиться его любить. И только тогда конфликт решается правильно. Если любви нет, конфликт не разрешим. Что мы сегодня имеем, на сегодняшний день? Схема решения конфликта, знаете, какая у нас? Откуда она идет? Она идет из понятий добра и зла, и что такое хорошо, что такое плохо. Опять же, базовые понятия, которые сидят в нашем подсознании. Кто скажет, что такое хорошо и что такое плохо для обычного современного человека? То, что хорошо для тела. Ну, для духа, образование для духа хорошо, ничего ж плохого. И для души есть хорошие вещи. Когда не больно, это хорошо. Но уже теплее. Ну, приобретение это считается добро, потеря считается. Приобретение добро, потеря зло. Ну, приобрел кучу проблем. То есть приобретение того, что радует, и потеря того, что радует, это зло. Когда сбываются все желания. Получение удовольствия. Удовольствие бывает разных уровней. Для тела, для духа и для души. Отсутствие конфликта. Значит, как правило, в нашем подсознании добро – это то, что для меня, а зло – это то, что против меня. То, что меня ущемляет – это зло. А то, что меня, так сказать, поддерживает, доставляет удовольствие, это добро. И вот человек в категории добра и зла, он и существует. Он пытается убежать от зла или уничтожить его и приумножить добро. Логично? Это нормальная точка зрения, как вы считаете? Да или нет? Нет, ну не совсем, скажем. Тогда предложите нормальную точку зрения. Середина. Ну, вы так уже нащупываете. А как выглядит середина? Любовь. Ну, никогда не ошибетесь, если скажете слово «любовь». Дело в чем? Дело в том, что понятие добра и зла, понятие «хорошо для меня» или то, что мне, так сказать, не нравится, это плохо, а то, что мне нравится, это хорошо. Это фактически тема инстинкта самосохранения. Все, что мне хорошо, меня укрепляет. Здоровье укрепляет, так сказать, финансовые моменты укрепляет, защищенность моя, благополучие, мои желания, удовольствие. Вот это все хорошо. То есть хорошо – это есть защита и процветание моих двух инстинктов вспомогательных. И часто плохо – это укрепление первого главного инстинкта. Когда юноша влюбляется в девушку, она начинает его унижать. Она начинает, так сказать, отворачиваться от него. То есть происходит парадоксально. Практически каждая девочка так себя ведет. И вот я задумался, а почему молодой человек влюблен, она так себя по-свински ведет? Она ж плохо себя ведет. Где же добро? А потом я понял, девочка хочет, чтобы мальчик ее любил. А для того, чтобы он ее любил, нужно, чтобы усилился первый инстинкт – любви к Богу. Чувство любви бескорыстной должно раскрыться в душе. А как помочь открыться бескорыстной любви? Нужно унизить инстинкты, унизить гордыню, инстинкт самосохранения, унизить ревность, инстинкт продолжения рода. Вот она его начинает клевать. А он в ответ обижается, осуждает, унывает. И что делает? Он уходит от любви, а потом у него рождаются больные дети. Поэтому что получается? В современной интерпретации, как ныне живут люди, все, что соответствует моему второму и третьему инстинкту, это хорошо. А все, что ущемляет мои основные инстинкты, это плохо. И получается, что инстинкт любви к Богу, первый и главный, из-за которого мы должны сдерживать свои остальные инстинкты, он является плохим, а животные инстинкты, которым мы поклоняемся, являются хорошим. Знаете, как это выглядит в обычном, так сказать, религиозном, в религиозной обычной терминологии? Кто подскажет? Правильно. Язычество, идолопоклонничество. Идолопоклонник отличается от единобожника тем, что для тот верит в Бога, но верит в Бога поверхностно. Он видит поверхностное проявление Творца. Язычник, идолопоклонник, он не может весь мир стянуть в точку. Он не может все свести к любви. Поэтому он поклоняется силе, рассудку, деньгам и так далее, и так далее. То есть для него, сказать, Бог представляется в виде его инстинктов. Вот инстинкт продолжения рода. Он поклоняется там фалосу, он поклоняется женщине, как, сказать, которая может продолжить род. То есть идут поклонения человеческим функциям. Это, так сказать, наши инстинкты – это определенная энергия второго-третьего уровня. И когда человек поклоняется инстинктам поверхностно, то, так сказать, у него мышление идолопоклонника. И мышление идолопоклонника – это поклонение, это зависимость от инстинктов. Идолопоклонник, язычник, никогда не сможет преодолеть гордыню и ревность, потому что он на них стоит. Единобожник должен первый инстинкт поставить на основное место. Для него любовь должна быть важнее инстинктов. Значит, он должен научиться сохранить любовь тогда, когда унижены его, так сказать, достоинства как человека, унижено достоинство как мужчины или женщины. Если любовь сохраняется, то это есть единобожие. Поэтому единобожник чувство любви держать постоянно может. Идолопоклонник не может. Поэтому для идолопоклонника нормальный ритм жизни – это есть рабовладельчество, рабство, унижение, потери, боль, болезнь, несчастье, смерть. Это все нормально и необходимо для того, чтобы постоянно шло унижение инстинктов, и тогда автоматически включается механизм единения с Богом. Для единобожника принудительного механизма отстранения от инстинктов не нужно. Он сам добровольно отстраняется и от того, и от другого. Он может принять правильно любое унижение и потерю, видя в этом божественную волю и сохраняя любовь. Поэтому единобожник может быть богатым и здоровым. У единобожника может быть нормальная семья, без внешних жестких конфликтов. У язычника это невозможно. Если у него будет нормальная семья, он прирастет душой к семье, а там, где есть поклонение, там неизбежно появится агрессия. Вот я сначала увидел, что болезнь рождается как результат накопленной подсознательной агрессии. А потом я увидел, что подсознательная агрессия повышенная, она почему-то результат привязанности. Там, где привязанность, там будет агрессия. И я часто при диагностике привязанность вижу как пожелание смерти. Как вы думаете, почему так близко ходят рядом привязанность и агрессия? От любви до ненависти один шаг. То сердце не научится любить, которое устало ненавидеть. Помните как? Крылатые фразы. Так вот, от любви до ненависти, знаете, самая страшная вещь – это не ложь, а это полуправда. От любви до ненависти один шаг – это ложь. Вернее, это полуправда. Почему? Потому что от привязанности до ненависти, вот когда любовь превращается в привязанность, тогда она быстро превращается в ненависть. В любви нет привязанности в настоящей. Так вот, знаете, что такое ненависть и что такое привязанность? Вот чем они похожи и различаются? По сути. Какой главный закон Вселенной, скажите? Главный закон Вселенной – это закон единства и разделения. Если вся Вселенная – это есть противоположность, то все должно трактоваться и пониматься именно в аспекте не левого или правого, а единения противоположностей. Высший закон Вселенной – это закон единения и разделения. Единство – это мы абсолютно все и вся Вселенная едина на тонком плане, а разделение – мы, сказать, отличаемся на внешнем плане. На внешнем плане нельзя слипаться, будет остановка развития. А на внутреннем плане нельзя разрываться, будет гибель. Так вот, закон единения и разделения – это, в принципе, закон всей Вселенной. Что получается? Обратите внимание, что говорит Христос. С одной стороны, возлюби ближнего как самого себя – закон единства. А с другой стороны, главные враги человека – домашние его. Закон разделения. Почему? Потому что Главная заповедь — возлюби Бога превыше всего, а вторая какая заповедь? Возлюби ближнего, как самого себя. Это когда Иисус Христос говорил о двух главных заповедях. Главная заповедь — возлюби Бога превыше всего, умом, сердцем, душой твоей. А вторая — возлюби ближнего, как самого себя. Знаете, если эти две заповеди, как и Христос объединил, что они означают? В исполнении к ближнему. Возлюби ближнего, как самого себя. Но если возлюби Бога превыше всего, то отстранись от ближнего. Если Бога больше любишь, значит, ты должен сохранять дистанцию с любимым человеком. Ты должен его любить, испытывать к нему определенную привязанность. И одновременно ты должен отрешаться от него. Тогда будет баланс. Если мы забываем о заповеди «возлюби Бога превыше всего», то тогда заповедь «возлюби ближнего как самого себя» превращается в поклонение. А поклонение превращается в агрессию. Знаете, почему поклонение превращается в агрессию? Это и есть диалектика развития. Когда мы поклоняемся, мы начинаем убивать по своим поклонениям. И тогда мы должны создать дистанцию. Вот дистанция и создается агрессией. Многие женщины мне говорят, после рождения ребенка мне хотелось его неоднократно убить. Я говорю, снимите претензии к мужу, и у вас исчезнет агрессия к ребенку. Она молится, снимая задним числом претензии к мужу, и агрессия к ребенку пропадает. Она мне говорит, что произошло? Я объясняю. Если вы привязываетесь и забываете о Боге, то любовь к ближнему превращается в привязанность. Если вы привязываетесь, то тогда этой привязанностью вы начинаете убивать. И тогда возникает обратная, другая противоположность. Привязанность тут же переходит в агрессивность, желание отстраниться от другого человека, разорвать единение с ним. Поэтому, если вам хочется убить ребенка, это означает, что вы внутри очень привязаны. Вот эта привязанность, которая осложнена уже претензиями, она приводит к таким эмоциям. Сначала вы поклоняетесь, а потом вы всегда будете ненавидеть. Сначала вы начинаете слипаться, а потом вы будете неизбежно разрываться. Это диалектика. Одна крайность переходит в другую. Поэтому поклонение этому миру всегда будет заканчиваться чем? Ненавистью и желанием уничтожить этот мир. Нынешняя цивилизация поклоняется человеческому счастью и инстинктам, так сказать, второму и третьему, основным инстинктам. Что идет после этого? Идет механизм уничтожения цивилизаций, жизни, экологии и всего остального. Причем умнейшие люди на Земле сидят, нобелевские лауреаты. Что дальше? А дальше они ведут себя, мягко говоря, нелогично. И то, что сейчас происходит, называется отсутствием здравого смысла. Почему? Потому что там, где есть здравый смысл, там всегда будет нравственность. Не обращали внимания? Вот где нравственность уходит, здравый смысл уйдет. Это по России очень хорошо заметно. А нравственность – это любовь, которая объединяет противоположности. Как только человек начинает поклоняться, он потом будет ненавидеть. Только Богу можно поклоняться. Как только мы начинаем поклоняться другим ценностям, языческим, поклоняться инстинкту самосохранения в любом проявлении, сознания, способности, идеалы, или поклоняться, так сказать, наслаждению, сексу, еде и так далее, мы перестаем быть разумными. У нас может быть великолепный интеллект, но наша душа будет сходить с ума. Вот давайте проведем тест, проверим наше состояние. Хотите? Начнем с прекрасной половины. Итак, что у нас в подсознании? Скажем так, очень много записок. Вот дочка не может выйти замуж, не получается отношений с мужчинами. Для того, чтобы получались нормальные, так сказать, отношения с мужчинами, чтобы была семья, были дети, и был комфорт и гармония, для этого нужно правильное восприятие мужчины. Женщины, давайте сейчас изучим эту тему. Предлагайте душевные качества. Каким должен быть мужчина? Прошу. Добрым, щедрым, трудолюбивый, внимательный, чувство юмора, умел прощать. Что еще? Умный. Здоровый, кстати, тоже неплохо. Что еще? Что? Какой? Смелый. Смелый. Заботливый. Заботливый. Ответственный. Мужественный. Ответственный. Что? Ответственный. Ответственный. Энергичный. Энергичный. Но верящий в Бога, ну, наконец-то мы приходим к главному. Что еще? Обратили внимание на маленький нюанс. Все пожелания женщин обращены не к мужчине. Заботливый по отношению ко мне. Умный по отношению ко мне. Энергичный, чтобы обеспечивал меня. То есть женщина рисует портрет мужчины, на самом деле она рисует портрет своих потребностей. Вот отсюда проблемы. То есть создается идеальный образ. А он не такой умный, а он не такой заботливый, и дальше беда. О каком тут уже, так сказать, нормальной семье можно говорить? Так вот, это диагноз, кстати. Причем, откуда это идет? Это идет от нашего общего мировоззрения. Вот я летел в самолете и читал последние аргументы и факты. Я вам просто сейчас несколько фактов скажу, потом мы их обобщим. Начинается так, про мигрантов. О том, что у нас засели мигрантов. Что вроде бы экономике нужны мигранты, но народ уже начинает подвывать. О том, что народ лишается, сказать, коренной народ лишается рабочих мест. О том, что растет криминал. О том, что, сказать, идет и преступление, и болезни, и все что угодно от мигрантов. Разрушается, по сути дела, наша экономика. И в конечном счете, все, что они строят, хорошо написали, они строят уже для себя. Потому что местный народ вымрет, а будут жить в этих зданиях мигранты. И самое интересное. Лоббирование это изменение, то есть ввели опять закон, что мигранты могут работать в торговле. То есть скоро, так сказать, практически не останется рабочих мест. И никто не возмущается. Ни российские профсоюзы, права членов которых ущемляются, ни жители крупных городов, которые боятся выходить по ночам на улицу, ни власти. Впрочем, для властей мигранты как манна небесная. То есть вот есть определенная проблема. Есть... серьезная проблема. И она совершенно никак не решается. Другой момент. Уволили командира пилотажной группы. У нас есть уникальная, так сказать, самая лучшая в мире пилотажная группа, называется «Стрижи», вы знаете. Вот уволили ее начальника, завели уголовное дело и так далее. Почему? Потому что вроде у кого-то там взял 5000. И одновременно, несколько дней назад я читаю, что чиновники Министерства обороны украли 3 миллиарда рублей. И мне понравилось, как сказано по телевизору, в новостях. Там начинает следственная комиссия работать, фотографируют, изымают. Но уголовного дела не возбуждено. Почему? Это тот же самый механизм. Сейчас мы, для того, чтобы сказать, понять, чем человек болен, сначала нужно изучить, как выглядит болезнь. Вот мы сейчас говорим о болезни. Мы говорим о том, что Россия как страна тяжело больна. Чем Россия больна? Сейчас мы ей поставим диагноз. Сначала факты. Вот человек говорит, вы кашляли? А когда вы кашляли? Вот Россия кашляет, хрипит уже. Дальше. Но о том, что принимают закон о том, что детям нельзя смотреть на секс и насилие, вы знаете. Хотя в последних новостях столько секса и насилия, что глаза на лоб лезут. Но, ну погоди-то, запрещают, волк курит. Это же насилие. Вроде сейчас отмазали, может быть, кажется, детям уже можно смотреть, но погоди. Но ведь на полном серьезе чиновники принимают закон. Ну, мультфильм убрать. Шедевры под запрет. Детей отградят от насилия мировой культуры. Почему? Потому что секс запрещен. А представляете, на картинах некоторых в музеях, в Третьяковке, голые бабы. Все, надо запретить. Сейчас вводится комиссия в Госдуме, специальная комиссия, которая будет рассматривать, пытаться защитить страну от идиотизма принятых законов. Об этом уже пишут. То есть России можно поставить диагноз – идиотизм. Причем именно у тех, кто впереди, они как бы являются квинтэссенцией. Вот они ярко демонстрируют это состояние. Но диагноз идиотизм у России будет не совсем точный. Если точнее, то это называется привычный идиотизм. В России давным-давно привыкли к идиотизму чиновников. Но тогда вопрос, а в чем смысл? Почему вот такие странные, нелепые законы принимаются? Или Медведев вводит закон о нулевом промилле? Это тоже идиотизм. Это тоже система абсолютных крайностей. Либо все, либо ничего. Причем, вот недавно был закон о том, как люди, так сказать, можно пить, нельзя пить и так далее. Система чудовищных штрафов, пожизненное заключение. Вот с нашими законодателями на скоро пожизненное заключение 30% будет сидеть. Потому что у нас только зажимают, закручивают законы. И вот два часа бьются в истерике там депутаты, там общественные деятели, говорят о том, что нужно ужесточать, недопустима пьянка. И в конце Соловьев, ведущий, говорит одну фразу. А может быть, алкоголь перевести на государственное пользование? На самом-то деле у нас страна не пьет. У нас страна спивается. Потому что у нас идет алкоголизация населения. И машины водят. Да, водители, но у нас вот эта привычная алкоголизация, потому что у нас один из самых главных факторов. У нас в частных руках находится производство алкоголя. Я вам скажу картину. Очень любопытно. Я приезжаю в Питер. Я смотрю, какие магазины. Раньше галантерея, аптека, ресторанчик, кафе, магазин продуктовый и так далее. Вот приблизительный ассортимент магазинов. Сейчас 4 алкогольных и 1 аптека. И 1 продуктовый. Вот ассортимент. То есть алкогольные магазины выдавливают все. В Москве станция Полежаевская. Подъезжаю, смотрю. Раньше там был магазин, аптека, еще, сказать, еще какой-то магазин и банк, Альфа-банк. Тут я подъезжаю и смотрю, смотрю, как-то изменилась картинка. Аптеки нет. Знаете, что там? 3 банка и 1 ломбард. Современная нынешняя картина. Что получается? Паразитирующие, именно паразитирующие организации бурно в России процветают. Это алкогольные магазины, банки и ломбарды. Их все больше. Россия больна. Тогда вопрос, чем больна Россия? Почему принимаются такие законы? Дело в том, что состояние страны очень связано с ее законами. Потому что законы – это менталитет. Какой диагноз у России? То, что Россия тяжело больна, нам все время говорят о могучей, великой России, о святой. Россия – тяжело больной организм. И если мы признаем, что она тяжело больной, тогда мы будем искать, сказать, пытаться определить диагноз. Когда определим диагноз, тогда сможем вылечить. А если мы сейчас кричим о мощи России, о том, что в России колоссальная история, что Россию все предали, обманули, а на самом деле она ох какая, то мы так пожизненно будем скатываться все ниже и ниже. Нужно правде смотреть в глаза. Нужно быть искренним. Христос говорил, блаженные чистые сердцем, ибо Бога они узрят. Блаженны стремящиеся к правде. Россия выживет, если будет стремиться к правде. А правда заключается в том, что Россия тяжело больна. И это видно потом по депутатам, которые принимают законы. Да, конечно, болезнь России обуславливается еще тем, что она является оккупированной страной, что ей управляют американцы. Управляют нашей Госдумой, так сказать, из Америки, это не секрет. И наш Центробанк является частью ФРС. Да, мы оккупированная страна, нами управляет. Да, план Алина Далласа реализовался полностью. Но маленький нюанс. В последнее время у нас все кричат, план Алина Далласа. Посмотрите, они сумели привить нам чуждые ценности, развратить, разложить нас, фальшивки, так сказать, предложить, которым поклоняется молодежь. Но, а почему мы, это почему не мы их, не мы их воспитали, а они нас развратили. Наверное, у нас идеологии не было. Наверное, у нас с нравственностью очень было слабо, раз нас сумели развратить. Значит, все-таки, если с нами это беда, наверное, у нас в душе какие-то проблемы. Так вот, постоянно кичиться тем, что Россия могучая, что Россия богатая и так далее, мы тогда последние штаны потеряем. Нужно честно сказать правде в глаза. Мы тяжело больны. По верхушке это видно особенно. Что духовная власть тяжело больна алчностью, потребительством и так далее. Что светская? Вопрос. Чем больна Россия? Кто подскажет? Первый диагноз, о котором я говорю 20 лет, безнравственностью. Россия – это совершенно безнравственная страна. А там, где нет нравственности, там не будет здравого смысла. Но корень безнравственности России есть языческое мышление. Именно идолопоклонническое мышление, оно игнорирует нравственность. Что такое нравственность? Это победа любви над инстинктами. А у язычника инстинкты важнее любви, сила важнее любви. У язычника сила – это все. У иудея нравственность важнее силы. У единобожника, у христианина любовь важнее нравственности. Вот логика развития. Но что такое, что говорил Христос, никто не понял. Поэтому в конечном счете скатились ниже иудаизма. Россия совершенно языческая страна по своему мировоззрению. В России закон силы. Не закон нравственности. Почему у нас совершенно судьи, не, сказать, как хотят, так и воротят? Потому что у нас безнравственное поведение судьи не наказывается. У нас раньше судьи пытались отстаивать закон, а врачи лечили. Сейчас врач предоставляет платные услуги, и судья тоже предоставляет платные услуги. Судья продает свой приговор. Кто дороже заплатит, или кто по приказу, так судья и командует. Но дело в том, что судья и полицейский – это олицетворение государства. Если судья дает несправедливый приговор, если полицейский боится при исполнении своих обязанностей, то означает, что государства у нас нет. Или оно дышит на ладан. Это тоже диагноз. Почему? Потому что в системе языческой судья будет исполнять волю того, кто сильнее. А в системе единобожной судья будет выполнять нравственный закон. А нравственность – это то, что отвечает интересам всех в первую очередь. То есть судья будет защищать интересы государства. В нынешнем положении в России судья интересы государства не защищает. Он защищает либо свои финансовые интересы, кто больше заплатит, либо, так сказать, интересы каких-то кланов или начальников. Правда, есть честные судьи, я с одним говорил. Он говорит, я беру и тех, и других, а сужу по закону. Потом возвращаю деньги тому, кто, так сказать, проигрывает. Ну, хотя бы так. Так вот, вопрос, чем больна Россия? Она больна язычеством. Тогда вопрос, откуда оно пришло? Ведь у нас же единобожие, мы считаем себя верующими единобожниками. Так вот, есть реальное единобожие, а есть показное. Полуправда хуже лжи. Знаете, в первую очередь, чем единобожник отличается от идолопоклонника? Отношением к Богу. В чем разница этого отношения? Кто подскажет? Оно не показное. Оно не показное. Что еще? Что такое показное? Это по форме, правильно? А внутри другое. Язычник служит Богу, а единобожник Богу. Единобожник служит Богу, а язычник служит себе, своим инстинктам. Что еще? Единобожник может проявлять агрессию как раз. Внешнюю, а внутри у него не будет агрессии. Вот когда вы говорите, единобожник не может проявлять агрессию, вот это и есть язычество. Потому что язычник мыслит категориями либо левое, либо правое, либо хорошо, либо плохо. Так вот как раз для язычника весь мир делится на черное и белое, либо хорошее, либо плохое, либо добро, либо зло. А у единобожника есть понятие «все относительно», «все от Бога». Так вот, главное отличие единобожника от язычника в том, что единобожник понимает, все идет от Бога, и добро, и зло. Зло – это нехватка любви. Вот у вас есть любовь, вы правильно себя ведете. Любви не хватает, вы начинаете больше угождать инстинктам, начинаете завидовать, грабить, воровать и убивать. Так вот, зло – это не грабить и воровать. Перед этим вы завидуете. Зло лежит под грабежом, воровством и убийствами, лежит зависть. А под завистью – нежелание отдавать, желание потреблять больше, чем отдавать. А под потребительством лежит неумение любить и неправильное восприятие Бога. Если мы понимаем, что добро и зло от Бога, тогда мы понимаем, что радость и боль едины. Тогда мы можем любить. Если мы считаем, что от Бога только добро, а от дьявола зло, единство закончилось. Единство противоположностей закончилось, потому что любить дьявола мы не будем. Бога мы будем любить. И когда у нас есть любовь к Богу, тогда мы добро и зло объединим. И поймем, что зло – это недостаток добра, недостаток любви. Потому что понятие добра и зла очень относительны. Вот человек тяжело заболел. Это вроде бы зло. Но эта болезнь спасла его от смерти. Поэтому по форме это зло, а на самом деле это добро. Что такое болезнь? У человека уходит любовь из души, у него начинает энергетика уменьшаться будущего, у него в будущем уже начинают умирать дети, внуки, правнуки. Скоро умрет он. Как его спасти? Нужно быстро перевести вот это неблагополучие из тонких планов на внешнее. Он начинает тяжело заболевать. Для него это зло. Но когда он тяжело заболевает, у него инстинкты тормозятся, и у него начинается усиление любви к Богу и начинает оживать будущее. Его душа очищается, и у него появляется будущее, его дети, внуки опять начинают оживать. И получается, что то, что он считает злом, является добром. И если он единобожник, он понимает, что болезнь – это всего-навсего показатель его состояния, что лечить нужно душу, и тогда выздороветь тело. Да, можно и тело лечить, но в первую очередь нужно лечить душу. Это так будет считать единобожник. Как будет считать язычник, который работает на поверхностном уровне, который не видит единения всего? Он четко разделит мир на добро и зло. Добро, когда ты здоров. Зло, когда ты болен. Что нужно делать? Нужно поклоняться добру и уничтожать зло. Вы посмотрите, как устроена наша медицина. Она вся работает по этой схеме языческой. Истребление зла, истребление болезни и поклонение добру. В результате зла все больше и больше. Болезней тяжелых все больше и больше. Причем эти болезни переходят на тот уровень, где их не достать. Они переходят на уровень души. Все неизлечимые заболевания связаны с душой. Именно на уровне души мы связаны с потомками. Как только я вижу, человека, так сказать, умирает, заболевание неизлечимое, врачи помочь не могут. Я знаю, это он на потомков уже сгрузил. Но сгрузив на потомков, он свою душу загрязнил. Проблемные потомки – это проблемы с нашей душой, потому что именно наша душа объединяет не только пространство, но и время. И неблагополучие потомков – это неблагополучие нашей души в глубине себя. Значит, что должен делать человек? Он должен спасать свою душу, он должен приводить свою душу в порядок. И тогда неизлечимая болезнь уйдет. Поэтому, мои книги прочитав, многие люди избавлялись от болезней, которые были уже смертным приговором. Почему? Потому что они всего-навсего приводили душу в порядок. Что делает медицина? Ей наплевать на душу, она даже не знает, есть душа или нет. До сих пор медицина еще думает, а есть ли душа у человека? Что дальше? Дальше болезнь – это зло. С болезнью нужно расправляться. Вот медицина – это зло и уничтожает. Но при таком мышлении, когда мы поклоняемся добру и уничтожаем зло, мы уходим все дальше от любви. Поэтому медицина превратилась из отрасли, врачующей, помогающей человеку, в коммерческое предприятие, а сейчас уже в криминальное все чаще предприятие. Медицина становится преступной сферой бизнеса. И это все сильнее и сильнее. Почему? Потому что она утратила понятие душа и нравственность. Потому что она борется со злом и сама становится драконом, как в известной истории. Это диагноз. Медицина тяжело больна. Так вот, медицина тяжело больна, потому что у нас сознание неверное. Если мы говорим о том, что Россия тяжело больна, Мы достаточно легко поставим диагноз. Я 20 лет говорю о том, что если нравственность в России не появится, страна не выживет. Потому что без нравственности мы будем рвать друг друга на части. Ведь посмотрите, у нас рушится здание, у нас падают ракеты. Почему? Воруют. Но тогда вопрос. Если в России идет поголовное воровство, которое, сказать, к которому совершенно снисходительно относится, почему? Объясню почему. Почему, сказать, фактически идет преступление против страны? Лучшую группу начинают через, сказать, летчиков уничтожать. И одновременно поголовное воровство наверху нормально проходит. Вопрос, почему? А потому что языческое мышление так устроено. Кто такой командир стрижей? Это высококлассный специалист, который может воспитать сотню других и так далее, который может спасти страну. Но кто он такой? Он представитель народа, он слабый. В языческой системе координат сильный давит слабого. Он слабый. А вот те чиновники Министерства обороны, они сильные, у них есть связи, у них есть куча украденных денег, которыми они могут откупиться. И так далее, и так далее. Так вот, сильного не трогают, который разворовывает государство, а слабого уничтожают. Это у нас называется борьбой с коррупцией. Фактически идет истребление страны. Разорение ее. Почему? Потому что в рамках языческого мышления других вариантов быть не может. Отдельные кланы будут рвать страну все сильнее. И государство скоро не останется. И так уже не у нас не государство, а группа частных кланов каких-то. Эти частные кланы есть политические, религиозные, экономические и так далее. Почему у нас обостряется национальная эрозия? У нас идут конкретные признаки распада страны. Вы знаете о том, что Чечня и Ингушетия начинают оспаривать свои территории. Слышали об этом? Чечня говорит, нам нужно 15 тысяч гектаров вот этих земель. Смысл какой? Причем о федеральном центре, о Москве никто не говорит. И слово «Россия» не звучит. Звучит слово только «Кавказ». На Кавказе начинают границы делить республики. Что это означает? Это означает, что они государство России не воспринимают уже как таковое. Государства России нет. Есть кланы. Эти кланы как объединяются? Государство должно всех объединить на уровне нравственности и идеологии. В России нет нравственности, в России нет идеологии. Значит, как Россия должна объединяться? По национальному или религиозному признаку. Так вот, национальные признаки, территориальные, начинают все усиливаться. Кавказ начинает делить и определять территории. Когда рухнет Россия, тогда уже будет четко, вот это наша земля, и мы туда никого не пустим. То есть, когда рушатся верхние уровни, включаются нижние. Нормальный процесс. Почему у русского народа атрофирована защита себя? Потому что у русского народа была только одна схема. Все делать через государство. И через государство русский народ был чрезвычайно силен. Вот это общинное мировоззрение было, единение всех. А сейчас государства у нас нет. Потому что государство – это идея, это цель, это идеология. У нас ничего этого нет. Поэтому начинается распад. Россия тяжело больна. Отсутствием нравственности. Там, где нет нравственности, там не будет идеологии. Там не будет цели. Тогда вопрос, почему так тяжело больна Россия? Вспомни, что было в Советском Союзе. Там были какие-то аспекты нравственности. Но это было совершенно рабовладельческое государство, где все абсолютно права принадлежали части общества. И абсолютно бесправные другие. Теория Карла Маркса оказалась липой. Полной липой. Частной собственности нет, а существует рабовладельческое государство. Потому что схема человеческого устройства оказалась ложной у Карла Маркса. Была нравственность в Советском Союзе? Была калька с христианства, но весьма искаженная. Что было до советской власти? Была нравственность. Оказывается, очень слабо было с этим делом. Единственный народ в мире, я недавно прочитал заметку, обычно каждый народ защищает своих. Он может защищаться от других, но себя все поддерживают. Единственный народ, где религия позволяла рабами иметь собственных граждан, это православие. В России одни, так сказать, 150 лет назад было нормальное рабство. Что получается? Любое светское мировоззрение, любое наше мышление, понятие добра и зла, понятие, что такое хорошо и что такое плохо. То есть главные наши маяки, ориентиры, так вот, любые наши представления о мире идут из религии. Потому что главная, так сказать, схема восприятия мира, она относится, связана с душой. Бог — это душа Вселенной. Поэтому хотим мы или нет, но все наши взгляды на окружающий мир, наша модель отношения, она привязана к религиозным взглядам. Так вот, в православии пролезло язычество. Оно отравило православие, и оно сейчас начинает поедать его. Именно это язычество, оно и допускало то, что священник может иметь рабов и одновременно говорить о любви, и братстве, и единении. Оно допускало то, что в России совершенно, так сказать, вроде бы проповедовалась, так сказать, любовь к ближнему, вроде бы проповедовалась борьба с пороками, но уже, так сказать, не одну сотню лет в России совершенно нормально и привычно относилась и религия, и чиновники к чему? Пьянство, воровство, зависть и лень. Это объясняет национальными чертами, то, что зимой русский народ спит, а летом работает. Но тело вторично, душа первична. Значит, у русского народа были серьезные проблемы с душой. С одной стороны, отрешенность позволяла больше сконцентрироваться на душе, а с другой стороны, неправильная трактовка христианства приводила к тому, что возникало мышление идолопоклонника. Если я грешен изначально, Бог чист, а я грешен, могу ли я соединиться с Богом? Могу ли я объединить противоположности? Нет, конечно. И тогда получается что? Если я грешен, все мы грешны, и тогда начинается распад на добро и зло. В православной религии, к сожалению, четкое пошло разрезание на две части. Православная церковь разделилась на одну часть, абсолютно непогрешимую, неподвластную критике, и на вторую часть. Церковь – это собрание верующих. Так вот, неподвластные критики, святые, непогрешимые – это чиновники от религии, то есть священники. А изначально грешные, грязные, которым никогда не отмыться – это весь народ, это все верующие. Это есть схема языческая, это есть схема рабовладельческая. В газете пишут, что не профсоюзы. Вот сейчас идет засилие гастарбайтеров, истребление народа России. Профсоюзы молчат, церковь молчит, общественность молчит. Купили за деньги закон, проталкивает, общество молчит. Почему? Потому что Россия осталась рабовладельческой страной с абсолютно бесправным народом и не подлежащим критике малейшей. И имеющий полную свободу прослойки элиты, чиновников и так далее. Мы остались рабовладельческим государством. Почему? Потому что у нас менталитет рабовладельческий. И как это ни печально, этот менталитет, господин, он тот же раб. Тот, кто имеет раба, он тоже является рабом. Сегодня он господин, завтра он будет рабом. Так и получается в истории. Свободен тот, кто не держит у себя раба. Вот тот не будет ни рабом, ни рабовладельцем. Но для этого нужно ощутить единство между людьми. А чтобы ощутить единство, мы должны ощутить, что мы едины все в Боге, что мы дети Божьи. Об этом и говорил Иисус Христос. Что сказали его последователи? Они сказали совершенно другое. Вот он, Божий Сын, а вы все грешные, грешный, грязный сброд, к которому вы должны приходить, а мы вас будем очищать грехи. Это чисто коммерческая, языческая схема, которая проникла в православие и сидит до сих пор. И, к сожалению, приносит страшные плоды по сегодняшний день. И сегодня, так сказать, чиновники православия и многие священники искренне верят, что все добро от Бога, а зло от дьявола. И дальше схема очень простая. Единобожие после этого быть не может, и говорить о любви бесполезно. Потому что если Бог – это только добро, то я поклоняюсь добру, поклоняюсь чему? Своим инстинктом. Что такое добро? Это когда у меня все хорошо, когда меня никто не критикует, когда все мои инстинкты два в норме. Поэтому восприятие Бога только как добро, наслаждение и удовольствие обрекает нас автоматически на служение вспомогательным животным инстинктам. Если зло от дьявола, могу ли я объединиться с ним? Никогда. Значит, могу ли я с конфликтующей стороной объединиться? Никогда. Я беру схему поведения, она идет в подсознание. Я перестаю видеть зажигалку, перестаю видеть многих людей. Потому что в моей схеме подсознательной этого нет. Моя подсознательная схема восприятия мира учит. Зло абсолютно. Со злом объединяться нельзя. Зло нужно ненавидеть, зло нужно истреблять, а добру нужно поклоняться. И вот эта языческая схема, отравившая православие, она великолепно работает сейчас и продолжает пожирать и светскую, и духовную власть. Потому что борьба со злом приводит к появлению зла внутри. Чем больше идет, так сказать, ненависть к деньгам и презрению, всегда было в православии, деньги – это плохо. Так сказать, вот деньги – это очень плохо, и что дальше? Деньги – это зло. Что нужно делать со злом? Его нужно истребить. И чем больше пытались истребить это зло, чем богаче были православные храмы, одежды, золото, побрякушки и так далее. Это законы природы. Их отменить невозможно. Это законы диалектики. Ненависть к злу рождает зло в душе. И тогда, когда мы пытаемся ненавидеть зло и поклоняться добру, мы утрачиваем любовь. Чем болеет современная Россия? Обратите внимание, детям решили спасти детей, закрыть секс и насилие. Что для этого нужно? Что такое секс и что такое насилие? Секс – это есть инстинкт продолжения рода, насилие, агрессия – это есть торжество инстинкта самосохранения. Что делает нормальный, здравомыслящий человек, нравственный и любящий? Он скажет, без инстинкта мы прожить не можем. Но нельзя им поклоняться. Нельзя остановить себя в рабскую зависимость от инстинктов. Поэтому мы должны контролировать инстинкт. Можно в музее, так сказать, видеть голых женщин. Но нельзя показывать по телевизору, так сказать, «Дом-2». Нельзя, так сказать, попустительствовать низменным чувствам, пропаганде, так сказать, нравственного разложения. То есть должна быть градация. Что делают наши чиновники? Они пытаются уничтожить зло. Оказывается, голая женщина – это зло. Хорошо, голых женщин не уничтожают. Пока только картины детям. Но по логике, понимаете, вот логика. Сначала Медведев запрещает вообще, так сказать, полностью алкоголь. А лучше бы вообще машины убрать, как таковые. Тогда бы не было никаких проблем. Или сел, так сказать, за руль, сразу же получай срок. На всякий случай. Вот логика наших чиновников. Это логика ненависти к злу и борьбы с ним. Нужно уничтожить у нас в стране секс и насилие. Но мы же это уже проходили. Вот эту идею рая бесконфликтного, где нет ни секса, ни насилия, это же чистая советская психология. Она закончилась трагедией, страна погибла. И сейчас начинается тот же самый процесс. Почему? А потому что у чиновников нет никакой модели, как относиться к понятию добра и зла. Они берут старую привычную советскую модель. А привычная советская модель идет из православия. А в православии четко сказано, зло нужно уничтожать, ненавидеть. Хотя Христос говорил обратное. Он говорил, возлюби врагов своих. Враг – это тот, кто является твоим оппонентом. Что такое возлюбить врагов своих? Это означает, что ощутить единство с врагом. Любовь – это единство. А когда у тебя есть любовь к врагу и единение с ним, ты его уже не будешь ненавидеть, ты его будешь воспитывать. Ты будешь менять его и менять себя. Этому учил Христос. А его последователи сказали, добро от Бога, а зло от дьявола. И дальше говорить о любви к врагу бесполезно. О любви и увеличивающейся привязанности к ближнему, а потом ненависти, можно. А о любви к врагу бесполезно. Любви к дьяволу, любви к дьяволу никто не учил. Поэтому в нашем подсознании, в наших стереотипах заложено следующее. Поклонение другу и ненависть врагу. Почему я женщинам задал вопрос, как должен выглядеть настоящий муж? Потому что женщина воспринимает так. Муж должен быть умный, добродушный, энергичный, щедрый, заботливый. Не попал, он уже враг. Он вчера был другом, сегодня враг. Что делать с врагом? Уничтожают, осуждают, подминают, ненавидят и так далее. Теперь отгадайте с трех раз. Сможете ли вы найти мужика вот со всеми вышеперечисленными качествами? Маловероятно. Значит, у вас уже в подсознании заложена ненависть и презрение к мужчине, который станет вашим врагом. А вас учили ненавидеть врагов. После этого о каком замужестве и нормальных отношениях разговор. А когда вы понимаете, что зло – это недостаток любви, первое. Второе – зло – это не совпадение с вашими идеалами, это всего-навсего противоречие. Это, так сказать, ваш оппонент. То тогда вы должны что сделать? Вы должны его воспитать, вы должны себя воспитать, вы должны его изменить, вы должны себя изменить. И тогда начинается компромисс или притирка. Христос об этом говорил. Блаженны миротворцы, ибо нарекутся сынами Божьими. Кто такой миротворец? Мир – это не отсутствие конфликта. Мир – это правильное решение конфликта. Мир – это компромисс. Конфликт сохраняется, он переходит с внешней фазы, где хотят уничтожить друга, но во внутреннюю фазу. Без конфликта-то нельзя, развития не будет без конфликта. Но есть конфликт внутренний, когда у меня есть мнение, и, так сказать, по другой стороны мнение, и мы начинаем стыковаться, убеждать, принимать и так далее. Это есть развитие. А есть внешний, когда начинается подавление. Так вот, когда есть любовь, тогда конфликт ведет к изменению и развитию. Когда нет любви, то тогда мы ориентируемся на инстинкт самосохранения в первую очередь. А он гласит, подави или уничтожь того, кто против тебя. Поэтому языческая схема мышления, которая до сих пор существует в православии, она продолжает подпитывать наше восприятие мира. И тогда женщины ненавидят мужей за то, что невысокий, за то, что некрасивый, за то, что мало получает, за то, что не такой умный, за то, что не такой заботливый. Она только требует. Она ничего не дает, она хочет получить от него ум, внимание, заботу и прочее, прочее. У нее нет правильной модели отношения к мужу. А правильная модель – не только бери, но и отдавай. Причем отдавай немножко больше, чем получаешь. Тогда будет потребность любви, энергию-то где-то надо брать, и тогда любви в душе будет больше. Не надо, мы привыкли также по религиозной схеме работать. Нужно только отдавать. Вот брать – это плохо. Вот смотрите, человек хочет только брать. Он грабитель, убийца, завистник и так далее. Ура! Мы нашли выход. Надо только отдавать. Только отдавай, только, так сказать, страдай, только умирай за других. Вот смотрите, как Христос. Только умирал, только отдавал, только страдал. Модель понятна? Вперед. Заметили, к чему мир пришел? Никто не хочет умирать за другого. Никто не хочет отдавать. Все хотят брать. Одна крайность превратилась в другую. Нужно и брать, и отдавать. Но отдавать нужно немножечко больше, чтобы была потребность любви. А что мы имеем на сегодняшний день? Мы совершенно не умеем общаться друг с другом. Мы не умеем конфликтовать. Мы не умеем развиваться, поэтому мы деградируем. И деградируем не только мы по отдельности, но и в целом обществе. И законы у нас совершенно идиотские. И наши законы – это система абсолютных крайностей. А одна крайность, когда законы идут по системе крайностей, люди перестают их уважать. И начинается хаос в стране. Потому что крайность исключает здравый смысл. Крайность никогда не будет рядом с нравственностью. Любовь – это золотая середина. То есть это объединение противоположностей. Когда уходит любовь и нравственность, начинаются крайности. И вот тогда либо мы поклоняемся инстинктам, либо пытаемся их уничтожить. Россия поклонялась 15-20 лет инстинктам, сейчас она пытается их истребить. Концовка будет опять же трагична. Потому что наша религиозная схема жестко разделила весь мир на добро и зло. Так вот еще раз, давайте попробуем, обращаюсь к женщинам. Как должен выглядеть настоящий муж? По-разному. По-разному, это уже неплохо. Так вот, настоящий, понимаете, что мы делаем? Мы берем положительное качество и увеличиваем их до предела, забывая о том, что положительное качество при увеличении потом превратятся в отрицательное. Я объясню, как это происходит. Без диалектики развития нет, идет угасание. Итак, ваш муж умный, но он станет настолько умным, что перестанет с вами общаться, скажет, что с этой дурой говорить-то? Значит, что нужно к уму добавить? Противоположность. Он должен быть искренним и простым. Простота – это альтернатива уму. Он очень умный, но не показывает этого. Он говорит, милая, все хорошо. Другая ситуация. Муж должен быть щедрый. Он щедрый, и он всем все раздал, пришел голозадый домой. Опять проблемы. Значит, каким он должен быть? Он должен быть экономным. Муж очень смелый. Смелый такой, что что-то кукарекнул в адрес власти, и посадили его на 2-3 года. Потому что сейчас у нас как бы идет укрепление государства, но совершенно по-идиотски как-то. В первую очередь народ нужно, понимаете? Ну, нужно не с чиновниками, которые истребляют государство, а нужно показать народу, что все-таки сила есть. И начинает по любому поводу всех цеплять. Так вот, муж должен быть смелым, но смелость чем должна уравновешиваться? Осторожностью. Муж должен быть энергичным, да, но энергичный такой, что замучил жену своей энергией до потери пульса. Она уже стонет от его энергии. Значит, какой он должен быть? Ну, скажем так, экономный в энергии периодически. Он не должен работать по выходным. Вот в чем смысл заповеди субботы. То есть ты работай, но с ума не сходи по работе. То есть муж энергичный, но эта энергия не должна подавлять других. Какие еще качества? Ну, муж должен быть заботливый, но... Ну, такой заботливый, что уже выть хочется, уже любовника хочется найти от его заботы. Каким должен муж быть? Каким? Отстраненным. Он должен быть независимым. Он заботится, но не облепляет, не прилипает. Говорит, ой, милочка, он не должен быть подкаблучником. Потому что когда он, его забота может превратиться в то, что он уже начинает присмыкаться перед женой. Он должен быть заботливым и независимым. То есть его забота не должна превращаться в поклонение. И вот если... мы понимаем, что любое положительное качество должно уравновешиваться другим, то тогда будет любовь. Тогда цель не поклонение добру, а поклонение любви. И если муж щедрый и экономный, смелый и осторожный, внимательный, заботливый и независимый, тогда поклоняться ему мы не будем. Потому что идет плюс-минус. Дистанция всегда будет. Срастаться не будете. А когда женщина мечтает о муже в аспекте того, что ей хочется видеть, что ей доставит удовольствие, никогда ей ни один муж не понравится. Какой диагноз, который мы можем поставить нашим представлениям о браке? Язычество. Диалектики нет. Отличие единобожника от язычника – единобожник мыслит диалектически. У единобожника могут соединиться две противоположности. У него Бог – это олицетворение высшего добра и высшего зла. Бог нам все дает и все на нас отбирает. В любви есть радость и боль, приобретение и потери. Это нормально, это развитие. Реальное зло – это не то, что вредит моему телу, моему духу или моей душе. Реальное зло – это нехватка любви. Вот это то, что действительно создает проблемы. Как бороться с этим злом? Через ненависть? Нереально. Бороться с нехваткой любви можно только одним путем, увеличивая количество любви в душе. Без ненависти, без желания истребить оппонента, потому что оппонента нет. Оппоненты – это наше несовершенство. А чему нас учит, так сказать, религиозное мировоззрение? Ненависти к злу и поклонению добру. И пока у нас это сидит в файлах подсознания, мы будем убивать другого. Мы будем ненавидеть того, кто нам чуть-чуть не додал добра. Мы будем пытаться истребить деньги, которые являются злом. Мы будем пытаться истребить инстинкты, которые являются злом. Вот так же большевики истребляли частную собственность, которую считали злом. Так сейчас мы истребляем государство, которое считаем злом. Частный собственник практически истребил Россию как государство. И потом кланы ее просто порвут окончательно. Потому что мы боремся со злом и поклоняемся добру. Так вот, если Россия осознает, что она тяжело больна, если Россия правильно поставит себе диагноз, совершенно языческое мышление, исключающее понятие нравственности как приоритета, то тогда Россия сможет и выздороветь, и вылечиться. Но для этого, так сказать, нужно осознать, что ты тяжело болен, и поставить себе диагноз. В чем причина, как выглядит болезнь, что это такое и в чем ее причина. Если медицина разучилась лечить причину болезни и так и не поняла, почему появляется болезнь, если сейчас медицина переходит на таблетки и на операции, что говорить о, так сказать, другой составляющей части, о политике, об экономике? То же самое. Никто не хочет понять причины. Все борются со следствиями. Почему? Тоже ответ простой. Потому что все причины рождаются в нашей душе. Потому что душа первична по отношению к телу и духу. Душа первична по отношению к нашему сознанию. Мы думаем и живем чувствами. Душа первична по отношению к нашей судьбе. Поэтому все болезни рождаются в нашей душе. Неправильное восприятие Бога, неправильное восприятие себя, неправильное восприятие конфликта, неправильное отношение к ближнему. Это и есть корни наших болезней. И у нас сейчас в мире тяжело больны все. Больна политика, больна экономика, больна медицина, больно общество, больна религия. Эта болезнь либо приведет к тому, что мы отстранимся от инстинктов. Болезнь – это есть унижение вспомогательных инстинктов. Либо мы вернемся к первому инстинкту любви к Богу, либо мы умрем и, сказать, вернемся принудительно, но уже в другом качестве, в другом состоянии. Вот я посмотрел, у меня, так сказать, эмоция раздражения прошла. Я себя стал анализировать, почему. И вдруг я понял. У меня та же самая языческая схема. Кем я себя воспринимаю? Если я себя воспринимаю, вот мое «я» должно быть счастливо. Что такое в моем подсознании для меня счастье? Это когда меня не трогает, когда у меня нет проблем, когда у меня нет конфликтов. Я счастен, счастлив. Что это такое? Это и есть мышление язычника, для которого покой, комфорт и отсутствие конфликта – это счастье. То есть для идолопоклонника счастье – это отсутствие развития. Для единобожника счастье – это развитие. И вдруг я понял, что я должен просто поменять отношение к любой проблеме. Любая проблема – это мое развитие. Любая проблема – это не зло, которое нужно истребить. Я на любую проблему смотрел как на зло. А зло подлежит ненависти и истреблению. У меня появлялась паника. Возникает какая-то нестандартная ситуация. У меня взрыв негодования. У меня желание мгновенно эту проблему решить. У меня было просто до тряски. Нужно немедленно эту тему закрыть. А потом я понял, всего-навсего я внутренне добро воспринимаю как отсутствие проблем. Конфликт для меня – это зло. Поэтому у меня агрессивное поведение при любом конфликте. Вдруг до меня дошло, что зло и добро – это, так сказать, одно и то же. Что я должен переходить на единобожие восприятие мира. Что любая проблема – это задача, это развитие. Что ее нужно любить, эту проблему. Любой человек, который рядом со мной, это тоже проблема. Я должен любить его и понимать, что всегда будет конфликт. Этот конфликт будет на уровне души. Если я не решил на уровне души, он будет на уровне уже судьбы. Не решил – на уровне тела. Я понял, что я сам неправильно воспринимаю понятие конфликта, понятие проблемы. То есть любая проблема решаема, любая проблема – это благо, любая проблема – это развитие. Вот так должен воспринимать единобожник любую проблему. Нет зла и добра, по большому счету. Есть аспекты на внешнем уровне добра и зла, а внутри единый процесс познания и развития. То есть элементарное правильное восприятие мира рождает что? Рождает любовь в душе. Если у меня есть ненависть в момент конфликта, ненависть к какой-то проблеме, будет у меня в душе любовь? Вряд ли. Что любовь убивает в душе? Обида, ненависть, уныние, страх, сожаление. Так вот, я начинал с того, что видел, как все эти качества начинают душить любовь, а потом человек болеет и умирает. Но оказывается, все эти вышеперечисленные эмоции появляются тогда, когда я неправильно отношусь к Богу, когда я неправильно отношусь к конфликту, к окружающему миру, который конфликтует со мной, когда я неправильно отношусь к себе. И тогда я себе сказал, я – это не что-то хотящая пребывать в спокойствии и в отсутствии конфликтов и проблем. Мое «я» — это любовь, мое «я» — это воспитание, это организация мира. То есть мы должны постоянно организовывать мир вокруг себя. Мы должны постоянно воспитывать, изменять окружающий мир. Любая проблема — это возможность расширить, развить себя, раскрыть свои возможности. То есть любую проблему нужно воспринимать как источник развития. Любая проблема должна давать внутреннюю радость, потому что все дается Богом. А все, что дается Богом, мы должны воспринимать с любовью. И тогда, имея такое мировоззрение, мы к будущим неприятностям относимся правильно, с любовью. Можно 1000 раз повторять, я с любовью приму все, что произойдет. Но если в моем подсознании конфликт — это, так сказать, желание раздавить оппозиционную сторону, если в моем подсознании тот, кто меня обидел, это, так сказать, враг, если в моем подсознании главное — это обслужить инстинкт и отказаться от любви, то сколько я не буду повторять, ничего не получится. Вы посмотрите, что у нас сейчас в политике происходит. Главная цель оппозиции — нравственность? Нет. Спасение страны? Нет. Главная цель оппозиции — свергнуть власть. Главная цель власти — удавить оппозицию. Власть увлекается и начинает вместе с оппозицией давить народ. Чем это кончится? Революция. Почему? Потому что чиновники мыслят так же, как все остальные. Ненависть к проблеме, желание бесконфликтно существовать и при возникшем конфликте желание истребить того, кто с тобой не согласен. Откуда взята эта система мышления? Из религии. Посмотрите, как ведется верхушка православной церкви. Абсолютная невозможность измениться, абсолютное ощущение своей правоты. Чистейшее языческое мышление. И полная катастрофа в конечном счете, которая сейчас идет наше общество. Так вот, для того, чтобы сохранить, для того, чтобы выздороветь, нужно держать любовь в душе непрерывно. Чтобы любовь держать в душе непрерывно, что нужно? Ощущение божественной воли. Любовь к Богу. Но это понятие абстрактное. Ощущение присутствия божественной воли во всем. Это уже легче. Тогда уже ненависти и обиды не будет. Это умение правильно мыслить диалектически. Понимать, что все от Бога, и добро, и зло. Понимать, что понятия добра и зла относительны. Что главное зло – это есть нехватка любви в душе, нехватка единения с Творцом. Понимание того, что мы должны брать и отдавать. Но отдавать мы должны больше, чем брать. Понимание того, что мы являемся любящими, воспитателями и организаторами окружающего мира. Тогда мы начинаем заранее готовиться и правильно относиться к любой, не только настоящей проблеме, но и проблеме, которая идет с будущим. А что такое болезни? К вам идет будущее светлое, а вы к нему не готовы. Вы даете агрессию, вы начинаете заболевать. Поэтому неправильное отношение к будущему – это уже ростки тяжелейших болезней. Так вот, если вы правильно относитесь к любой проблеме, которая на подходе к вам идет, вы лечите болезни еще до их появления. Но для этого нужно понимать, что мир разумен в высшей степени на тонком плане, что все работает на любовь, что любой конфликт – это ваше развитие, что у вас нет врагов. Все от Бога. Дьявол есть и бесы в нашей голове. И чем больше мы ориентируемся на инстинкты, тем больше у нас дьяволизма в голове. И когда его пытаются изгонять, начинаются проблемы. Потому что корень-то болезни не убран. Об этом говорил Христос. Профессор Осипов говорит о том же самом. Говорит, вот священник изгнал беса из женщины. Была конкретно бесноватая женщина. Изгнал бесов. Она после этого упустилась в разврат и в пьянку. Почему? Потому что у нее гигантская гордыня. И она блокировалась, тормозилась бесовщиной, одержимостью. Он на самом деле бесов не изгнал, он просто передвинул с одного поклонения одного инстинкта другому. Пошло поклонение инстинкту продолжения рода. И пошел алкоголизм и разврат. Христос-то лечил присоединение к Богу, давал правильное направление. А просто воздействие молитвами, оно просто перебрасывает с одного места на другое. Я, кстати, вчера вечером смотрел интересный фильм, называется «Проанализируй это». Не видели? С Робертом Де Ниро. Фильм потрясающий. Там у бандита, мафиози, вдруг начались истерики. И он выуживает психотерапевта, психоаналитика, модного, достаточно состоятельного, успешного. И говорит, давай меня лечи. И вот, так сказать, современный западный мир. Медицина современного западного мира. Самое, так сказать, модное направление. Правда, оно сейчас умирает, уже в психиатрических клиниках отказывается и в других применять Фрейда, как говорится, в классическом аспекте. И здесь показывается, опять же, полуправда страшнее лжи. Психоаналитик говорит, так, у вас такие проблемы, это все явно связано с вашими главными моментами. И бандит говорит, какие моменты? Ну как, Эдипов комплекс, желание убить отца, сказать, занять его место возле матери. Сказать, ну то есть это все красивые научные слова. Бандит переводит на простой язык. Ты что хочешь сказать, что я маму хочу свою оттрахать? Он, да не так, но в общем так и так далее, и так далее. То есть идиотизм вот этого, так сказать, показывается, когда простым языком говоришь. И вот он пытается с помощью вот этого психоанализа бандиту помочь. А у того еще больше проблем. Потом он звонит, говорит, ну давайте попробуем вот сейчас еще одну схему применим. Он говорит, слушай, хватит мне твоих схем. Я уже своей матери боюсь звонить после твоих схем. Вот логика современная, так сказать. Медицина, сошедшая с ума. И этот фильм потрясающий тем, он, так сказать, чисто юморной, все. Но там потрясающая мысль проводится. В конце концов, он понимает, что все эти эдиповы... Что такое эдипов комплекс? Это есть поклонение инстинкту самопродолжения рода. То есть Фрейд все свел к инстинктам. Но не к главному инстинкту, любовь к Богу, и даже не ко второму инстинкту самосохранения. Главным инстинктом Фрейд назвал либидо, сексуальное чувство. И попытался всю Вселенную закрутить вокруг него. Поэтому и получилось, по сути дела, он нащупал правильно, да, мы очень сильно внутри подсознательно зависим от инстинктов. Но систему приоритетов Фрейд не рассчитал. В принципе, Христос говорил то же самое. Он говорил, что от нашей души, от того, что мы чувствуем, зависит наше здоровье, наша судьба. «Иди и больше не греши», — говорил Христос, вылечив очередную болезнь, «чтобы с тобой не приключилось чего-то еще худшего». То есть Христос четко, конкретно говорил, душа первична, и когда проблемы с душой, ты будешь болеть. Но Фрейд говорил о том же самом, о первичности души, по сути дела. В чем различие между Христом и Фрейдом? Кто подскажет? Фрейд увидел в человеке животное, а Христос увидел в человеке Бога. Вернее, сначала Христос увидел в человеке Бога, и приближением к Богу он его лечил. А Фрейд увидел в человеке животное. А знаете, как лечил? Приближая к животному, нужно раскрепостить пациента. У него, так сказать, проблемы с либидо, нужно переспать с ним. Вот логика психоанализа. Почему даже там психоаналитикам было запрещено вступать в сексуальную связь с пациентами? Они же честно хотели помочь. Если ущемление либидо дает болезни, значит, надо его раскрепостить. Вот с этого и пошла вся схема, так сказать, современного мира, и сексуальная революция под знаменем Фрейда в значительной степени прошла. Если все болезни от нервов, от ущемленного либидо, ну тогда все, свободу нашему либидо. Чем это закончилось, мы видим. Если мы видим, что в человеке, в первую очередь, животное, и пытаемся вылечить его, вернув животное состояние, мы будем умирать. Мы и умираем. А Юнг сказал, что человек, наше иррациональное, это не просто темное животное подсознание. Там есть еще сверхсознание. Талантливейший, так сказать, преемник Фрейда. И вот он как раз ближе к истине оказался. Что мы видим сейчас? Мы видим мир, переходящий в состояние кризиса. Мы видим медицину, которая не может справиться с болезнями. Мы видим политику, которая бессильна решить вопросы, приближающиеся к гибели человечества. Мы видим экономику, которая бьется в судорогах и в агонии. Мы видим умирающую Россию, тяжело больную. И диагноз везде один и тот же. Неправильное мышление. Мышление, которое исключает нравственность как одну из высших ценностей. Мышление, в котором все сводится к утрате любви и нравственности и к поклонению инстинктам. Деньги, власть, сила. Сейчас все это в мире на первом месте. Но когда мир начинен химией, физикой и так далее, то такая схема поведения самоубийственна. И мы идем к смерти, это видно невооруженным глазом. Поэтому семьи распадаются, поэтому дети все чаще бесплодие идет. Поэтому, так сказать, многие утрачивают смысл жизни, почему люди становятся все более агрессивными. Мир умирает на глазах, цивилизация тяжело больна, но не хочет себе в этом признаваться. Сначала признать свое, так сказать, заболевание, тяжесть положения, а потом, так сказать, пытаться поставить диагноз. Диагноз идет не на уровне тела, не на уровне денег, политики, экономики и так далее. Даже не на уровне мировоззрения. Диагноз идет на уровне нашей души. То есть просто, так сказать, какие-то политические схемы, так сказать, какие-то духовные концепции, если они не затрагивают спасение души, они бесплодны и бессмысленны. В России сейчас идет очень мощное увлечение знахарями, колдунами, эзотерическими оккультными учениями и так далее, и так далее. Почему? Потому что религия не в состоянии привести к Богу человека. Религия уводит от Бога. Религия дает ложные языческие схемы мышления, а люди это чувствуют. И начинается протест. Что для этого нужно делать? Единобожник должен воспитывать других и меняться сам. Религия должна пересмотреть ложные заблуждения и вернуться к тому, что говорил Христос. Что мы вместо этого видим? Обратную картину. Сейчас будут зажимать гайки всех экстрасенсов, запрещена реклама экстрасенсов, гадалки, эзотерики, другие религии пытались запретить Бхагавад-гиту. То есть идет желание закрутить гайки полностью. То есть борьба со злом идет через уничтожение зла. Привычный идиотизм. Опять же та же схема России. Чем это кончится, тоже понятно. Будет еще большая оппозиция и ненависть к тем религиям, которые являются официальными. Пока мышление совершенно исключает любовь и гармонию, диалектику, будет накопление ненависти и взрывные ситуации в обществе. Для того, чтобы спасти общество, что нужно сделать? Нужно спасать сначала себя. Поэтому мы должны относиться друг к другу как к источнику развития возможности. Другой человек – это возможность проявить свою любовь, помочь ему, воспитать его, найти с ним общее решение, уравновесить точки зрения. То есть другой человек – это возможность развития. Это точка приложения любви. Любая ситуация конфликтная – это возможность раскрыть свою любовь и измениться в лучшую сторону. Если мы с этой точки зрения смотрим наше прошлое, не просто нужно простить кого-то, а нужно понять, что любая обида – это есть возможность нашего раскрытия, развития, прихождения к любви божественной. Любое унижение наших вспомогательных инстинктов – это раскрытие первого инстинкта, инстинкта любви. Если мы с этой точки зрения пересматриваем прошлое, то мы будем не только правильно пересматривать прошлое, мы будем правильно относиться к будущему. А сейчас к нам идет светлое будущее. Если мы неправильно к нему отнесемся, мы уже будем тяжело больными. И наоборот, мы можем излечить любое заболевание, любую проблему, если будем правильно к будущему относиться. Правильное отношение – это отношение с любовью, это отношение гармоничное и диалектическое. Любая проблема – это раскрытие любви в нас. Все дается Творцом. Случайностей на тонком плане не бывает. Значит, если мы, наше счастье – это реализация единения с Богом, мы к этому счастью должны идти. И не мешать себе страхами, унынием, сожалениями и так далее. Давайте еще раз пересмотрим главное событие в жизни и правильно к ним отнесемся. Прошу. атмосфера-то получше стала. Кстати, женщинам очень важный момент. Не забудьте пометку себе сделать, каким должен быть муж. Он должен быть не только щедрым, заботливым, ласковым, внимательным и так далее. Он должен быть уравновешен противоположными качествами, но это тоже мало. Знаете, каким он еще должен быть? Он должен вас обижать, он должен быть к вам несправедливым периодически, чтобы ваша любовь освободилась от привычных инстинктов. И как женщину где-то немножко ущемить, и как человека где-то обидеть, унизить. И вот это очень важно. Потому что если этого не будет, привыкните и забудете о том, что все-таки любовь на первом месте должна. Так что вот, сказать, вот этот момент, аспект очень важный. Я прочитал Ларису Угузееву, там первые два мужа, один умер. Это как раз тема классическая, внутренняя привязанность, наркоман умер. Чуть что не так, сразу рвала отношения. Ее спрашивают, а сейчас как вы относитесь к мужу? Ну, обижает. А что вы делаете? Я плачу и пережидаю. И потом понимаю, хорошо, что сдержалась, не стала легаться в ответ и так далее. Блаженные кроткие, блаженные нищие духом, то есть живущие чувством. То есть всего-навсего нужно боль и обиду. Боль и обида нам на самом деле нужна в какой-то степени. Потому что она заставляет нас перенести точку опоры на любви, на любовь. На какое-то время утратить привычные инстинкты, которые дают нам удовольствие. То есть без минуса тоже жизнь не может быть. Так вот, но еще раз говорю, любовь выше боли и радости. Ощущение любви, оно, так сказать, над этим. Когда мы это понимаем, тогда мы, так сказать, понимаем, что боль и радость – это игра. Вот в игре мы получаем и проигрываем. Получаем, теряем, но от этого мы счастливы и в том, и в другом аспекте. Актер играет трагедию на сцене или комедию. Там есть радость, там есть трагедия, а он все равно счастлив. Вот это есть диалектика. Любовь всегда. А плюс и минус, они меняются местами. И когда мы это понимаем, мы начинаем правильно относиться к жизни. Потому что жизнь – это театр, говорил еще Шекспир. Наша жизнь – это спектакль. И в этом спектакле есть плюсы и минусы, но всегда должна быть внутренняя, то, что называется, тихая радость, любовь. Вот это чувство должно быть непрерывным. И когда мы понимаем, что мы часть Бога, что Бог есть любовь, мы начинаем осознавать главное. Бог нас любит. Бог нас любил всегда и любит. И все идет от Него. Все происходящее идет от Него. И все пронизано его энергией, и все подчинено ему. Значит, обижаться на происходящее бесполезно. И Бог внутри нас. Недовольство собой испытывать вредно и бесполезно. Если мы понимаем, что Бог во всем, все от него, тогда мы внутренне имеем право только на любовь. Вот в глубине души, той, которая общается с Творцом, там должна быть только любовь. А снаружи уже включается логика человеческая, понятие добра и зла, справедливости и несправедливости. Правильная картина мира. Внутри мы божественны, снаружи мы, так сказать, люди-человеки. Внутри всегда любовь, потому что мир разумен. А снаружи мы должны этот мир менять. Мы несовершенны, мир несовершенен, и мы развиваемся. Мы его организуем, управляем, подчиняемся. Нормальный процесс. Вот записка. Большая радость видеть вас снова. Мы летели вместе в одном самолете из Москвы в Омск. На омский семинар. На майский семинар. Была удивлена. Сам Лазарев, а сидит в хвосте самолета, а не в ВИПе. Один, без свиты. Вокруг дети прыгают и шалят. Ой, дети шалили, не то слово. Вот вы когда говорите, сам Лазарев, не в ВИПе и так далее, то вы меня с кем-то путаете. Это вот ВИП и сам и так далее, это тема инстинкта самосохранения, когда человек работает на свой статус превосходства. У меня со статусом всегда были проблемы, как-то не тянуло меня ни к славе, ни к известности, ни к большим деньгам. Не потому, что как бы я считал это злом, просто не было надо, оно мешало. Деньги всем нужны, но когда деньги начинают чему-то мешать, то денег должно быть столько, чтобы не ущемлять душу. Логика простая. Потому что, так сказать, есть две противоположности отношения ко мне. Одни говорят, вот же молодец, пахал там десятилетиями просто за идею. Сейчас что-то где-то и не лезет в политику, не лезет в экран. Мог бы заработать любые деньги со своим брендом. А другие говорят, подлец, негодяй, корыстный, денежки выцыганит из людей. И то, и другое, к тому и другому я отношусь с юмором. Сказать, деньги нужны, но сказать, в первую очередь должна быть душа и возможность развития и так далее. Вот не мешают на здоровье, не откажусь, честно говоря. Я получил огромное вдохновение от этой встречи. Это подарок в этот нелегкий, ответственный год для меня. Этот год подготовительный. Все, надо сказать, сюрпризы начнутся в следующем году. Спасибо за ваш труд, за книги, это огромная поддержка для нас. Общалась с ламой. Содержание тибетского учения соответствует полностью вашей информации. Просветление – это и есть путь раскрытия в себе божественного. Божественного я. Путь познания своей истинной природы. Спасибо вам. У меня приятель смс-ку прислал из Тибета. Нет, он говорит, я нахожусь в Непале. В Непале. Тибет, Непаль. Так вот, и говорит, я вас приветствую словом «намасте». Это означает «приветствую Бога в тебе». То есть все религии говорят об одном и том же. Изначально все мы чувствуем, что Творец един, что Он в нас, что мы раскрываем свое Божественное Я через соблюдение вселенских законов. Как выглядят вселенские законы, не забыли? Кто подскажет? Закон единения и разделения. Это заповеди. Это закон главный и заповеди. Заповеди, 10 заповедей говорят сначала об отношении к Богу, потом об отношении к ближнему, потом об отношении к окружающему миру и другим людям. 10 заповедей. И 9 заповедей блаженства Христа говорят о том же самом. Поэтому, дамы, не забудьте пометочку сделать, что муж должен быть верующим, единобожником, и соблюдать заповеди. Вот тут точно уже не пропадете. Потому что... Что-что? И читать ваши книги. Ну, почитывать хотя бы. Так вот, сказать, признаки единобожника очень простые. Ощущение, что все разумно. Что все происходящее – это просто этап. Вот наша цивилизация сейчас умирает. И у нас возмущение, потому что мы свое умирание воспринимаем как зло. А это нужно воспринимать как закономерный этап. Предыдущая идеология, предыдущее восприятие мира умирает. Нужно обновление. Через любовь нужно создавать новое мировоззрение, новое понимание мира. По большому счету, новое мировоззрение и создавать не надо. Оно уже создано 2000 лет назад. Христос все сказал. Осталось чуть-чуть поднапрячься и просто понять, что Он сказал. А всю ту шелуху, которая потом из коммерческих и политических соображений навьючили в христианство, то язычество, куда, которое пролезло, нужно просто убрать. Наступило время отделить зерна от плевел. Всего-навсего. И понять, что говорил Христос. О том, что любовь – понятие абсолютное, что оно выше всего, что любовь важнее нравственности, а нравственность важнее силы. Но любовь не исключает нравственности. Мы привыкли разделить на два, а потом уничтожать то, что осталось. Весь мир насилием мы разрушим, вот мы и разрушаем. Нужно понять, что сила нам нужна. И Христос говорил, тот, кто не хочет быть нравственным, тот, кто не хочет быть любящим, пускай жестко выполняет нравственные законы. Тот, кто не может быть нравственным, пускай подчиняется закону силы. Не мечите бисер перед свиньями. Не хочет человек меняться, пускай он тебе будет как мытарь и язычник. А с язычниками жестко относились 3000 лет назад. Обращались жестко. Потому что если человек не хочет идти к любви, он тогда должен понять язык нравственности, принуждения. Не хочет этот язык понимать, пожалуйста, язык силы. Сильный давит слабого. Сильный уничтожает и притесняет слабого. Это нормально для идолопоклонника. Сильный гордится своей силой, он радуется тем, что он сильный. Посмотрите, так сказать, наши предыдущие 20 лет. Сильные истребляли слабых. Олигархи, богатые люди торжествовали. А потом очень быстро началось разложение. Потом они поняли, что счастье-то, оказывается, с душой связано, а не с телом и даже не с хорошей головой. То есть мы сейчас за эти 20 лет прожили очень огромный промежуток времени, который многим цивилизациям, так сказать, приходилось проходить за несколько тысяч лет. В этом тоже определенная, так сказать, наша перспектива хорошая. Но они реально будут хорошими, когда мы любовь не просто поставим на первое место, а в душе будем держать постоянно. Это называется царство обретения, царствие Божьего, которое есть внутри нас. Значит, задача, задание на перерыв. Удержать чувство любви и к любым конфликтам относиться с любовью, терпением и добродушием. Ну, я не думаю, что конфликты будут, но тем не менее. Все, перерыв, 40 минут, спасибо. Последнее время я, как раз последние полтора месяца, постоянно говорю, что такое любовь, потому что, как выясняется, мы даже слабо представляем, что это за чувство и как его держать в душе. У нас есть определенные стереотипы, мы живем в этих стереотипах, и кажется, все нормально. А на самом деле картина мира искажена. У нас все искажено. Мы неправильно относимся к себе, мы неправильно относимся к ближнему, мы неправильно относимся к Богу. Причем правильное мировоззрение, оно в священных книгах изложено. Но наше примитивное, потребительское восприятие, оно искажает великие истины. Это то, что Христос говорил: «Вы хотите меня убить, потому что мое слово в вас не вмещается». Дело в том, что нам кажется, вот услышал какую-то истину, принял или не принял. Вот не принял, какой плохой. На самом деле процесс-то гораздо сложнее. Что такое истина? Чтобы познать истину, нужно принять разрушение старого образа и создать новый. Чтобы создать новый образ, нужна энергия свободная. Чтобы была свободная энергия, нужно придержать инстинкты. Если вся эта энергия тратится на обеспечение инстинктов двух, вспомогательно. Новое мы не создадим. Поэтому, как правило, новое создается тогда, когда рушится старое, когда инстинкты заторможены по максимуму. Новое может принять или святой, тот, кто готов пойти к любви при унижении, так сказать, всего. Или, так сказать, принудительная схема, когда человек лишается. Это схема бедного Иова. Когда гибнут дети, когда теряешь свое, так сказать, положение в обществе, все свои, так сказать, стада, все свои деньги, теряешь все, потом начинаешь сам умирать. Вот это так, наивысшей трагедией, которая, так сказать, может быть у человека, описан в притче о бедном Иове. И как это не парадоксально? В этой притче описывается постепенное, полное разрушение инстинктов, вспомогательных инстинктов. И когда человек теряет все, когда точка опоры его, так сказать, исчезает и на семью, и на близких людей, на свое, так сказать, на свой ум, на свою значимость, на свое богатство, положение в обществе, когда человек теряет все, у него один выход – к Богу идти. И в Библии как раз описывается трагедия человека, который вроде бы шел к Богу, но он шел к Богу поверхностно. На внешнем уровне он молился, он соблюдал жертвы, он соблюдал заповеди, он все делал так, как требуется, сказать, от верующего человека. Он не соблюдал главного. Внутреннее стремление к Богу, единение с Ним было недостаточным. Но это не потому, что он был плохой, а потому что, сказать, несовершенство мировоззрения, мышления закрывало от него путь единения с Богом. Потому что 5000 лет назад представить, что ты божественен по своей сути, что ты Бог внутри, было для многих практически невозможно. Хотя в псалмах говорится: вы боги. Это Христос говорит: вспомните, вы боги. Это говорится, так сказать, в Священном Писании. Когда я говорю, что Сын Божий, вы меня ненавидите. Христос просто раскрыл, так сказать, эту тему, что мы божественны по своей сути. Но даже 2000 лет назад это казалось неподъемным для многих людей. Ощутить абсолютную диалектику бытия о том, что мы совершенно ничтожны снаружи, мы, так сказать, бактерии, так сказать, мы нечто совершенно иллюзорное на нашем внешнем уровне, мы абсолютно слабы и беззащитны перед реальными силами природы. А с другой стороны, мы божественны и всесильны на тонком плане. Соединить эту абсолютную мощь, абсолютное знание и силу с абсолютной слабостью, незнанием, человек просто не мог. Если я Бог, то начиналась мания величия. Если я только человек, начиналась депрессия и обиды на весь мир. Для того, чтобы Иов принял крах всех своих вспомогательных животных инстинктов, он должен был свое «я» божественное держать как что-то нечто непрерывное. Но тогда еще люди не понимали, что они божественны по своей сути. Была дистанция между человеком и Богом. И Иов понимает, нельзя хулить Бога, нельзя, так сказать, претензии к Нему предъявлять. Вроде бы ты делал все, что Бог требует, а за это ты наказан. Вот здесь великая, так сказать, скажем так, великий новый этап в религиозном мышлении. Иов получает проблемы не столько за то, что он согрешил, скажем, в прошлом. Он получает проблемы, потому что он не готов к будущему. У него не хватает любви, у него не хватает запаса любви в душе, которая приходит из ощущения единства с Богом. И чтобы это единство с Богом усилить и спасти реальное потомство, те же дети у него опять родятся, их души опять воплотятся в новых детей, он их так и назовет. Так вот, для того, чтобы все-таки род не исчез его на земле, ему нужно спасение. И это спасение, это любовь божественная, приходит к его как крах всего. Как болезнь, смерть, несчастье и потеря всех благ, о которых может мечтать человек. Так вот, с точки зрения язычника, это абсолютное зло. И в таком случае язычник обычно выбрасывал статую идола, скульптуру идола, которому он молился и говорил, «Этот идол слабый, он меня защищает, я буду молиться новым богам». А у единобожника ты должен принять. Ты не понимаешь божественной воли, но ты должен абсолютно принять то, что происходит. И не исключать того, что это для твоего же блага. Понять, какое тут благо, Иов не мог теоретически. Но он знал, что хулить Бога нельзя, претензии предъявлять нельзя. И он держался до последнего. Но он все-таки не сумел это выдержать, и эту ненависть и претензии обратил против себя. Он не хотел жить. Он ненавидел себя, он призывал свою смерть. Так вот, получается, что главного испытания он не прошел. Для того, чтобы спасти его будущее, ему нужна божественная любовь. Из нее вырастет все заново. Новая будет судьба, новое будущее, потомство новое. Все-таки род его продолжится. Но для этого нужно сохранять любовь тогда, когда, так сказать, держаться за первый инстинкт, когда разрушены два вторых. И он не может пройти это испытание, ему помогают друзья. Вот потрясающий фильм «Древо жизни», где человек ведет себя как святой. Он абсолютно четко. Брэд Питт неплохо играет. Он абсолютно четко выполняет то, что требует от него общество. Он офицер. Общество требует быть от него сильным, четким, порядочным, ответственным. И он такой. Он такого же требует от своих детей. А его дети ненавидят его и желают ему смерти. И он готов их убить, потому что они не выполняют то, что, сказать, он делает. То есть для него главное не любовь, а определенная жизненная схема, по которой он живет. И он в рамках этой жизненной схемы считает себя чуть ли не святым. Во всяком случае, правым. Но получается, что представления о том, каким должен быть человек, никогда не будут соответствовать реальности. Всегда будет человек ошибаться. И значит, он их должен пересматривать. И любая мысленная схема, любой идеал, оказывается, никогда точным не будет. Единственное, что дает нам реальность, бытия, ощущение правды, истины, это чувство любви. И вот когда оно на первом месте, тогда мы адекватно воспринимаем окружающий мир. А когда мы начинаем выстраивать свою позицию, как быть святым, как правильно жить в мире, она никогда не может быть точной. И вот Иов ведет себя четко, так сказать, в соответствии с заповедями. Но эти заповеди даны людям в определенном состоянии. И они, по сути, то точные, а по форме они могут, так сказать, пересматриваться, устаревать. Суть. Бог – это суть Вселенной. Это содержание. А смысл – это то, что мы видим снаружи. Так вот, Иов чудом сохраняет, его провоцирует на главную, самую опасную эмоцию – на уныние, не любовь к себе, к своей судьбе. И он все-таки проходит это испытание, хоть и с помощью. И в конечном счете все раскрывается заново. Так вот, высшее зло, крах всего, потеря всего, весь мир жестоко несправедлив к Иову. И это, так сказать, самое страшное зло, когда умирают твои дети, когда ты теряешь в все свои богатства, когда у тебя распадается судьба, когда ты теряешь абсолютно все уважение в обществе, и когда ты начинаешь уже проказой болеть и умирать, оказывается, то, что кажется абсолютным злом, является абсолютным добром. Потому что без этой потери этих двух инстинктов он не мог прийти к первому. Он не мог, тратить все, держаться за любовь. Ему нужно было помочь. Ему помогает судьба, ему Всевышний помогает. И оказывается, то, что считалось абсолютным злом, является единственным средством для спасения, но не его самого, а его будущего, его потомка. Для этого нужно обновить душу. Нужно, чтобы душа воскресла заново. Это воскресение у Иова происходит. И этот механизм бедного Иова, он проявляется у отдельного человека. Каждый как в той или иной степени проходит такие же испытания и очищения. Он проявляется у государства. Также Израилю было дано унижение, которое Израиль не принял, и после этого государство исчезло. Он проявляется сейчас у нашей нынешней цивилизации. Наша нынешняя цивилизация должна пройти на добровольное отрешение от вспомогательных инстинктов и обращение к любви. Через христианство, через любовь, через веру и нравственность. Или через катаклизмы, болезни, несчастье, кризис, распад и так далее, и так далее. Скорее всего, эти две тенденции будут соединены. Так вот, насколько мы добровольно будем готовы идти к любви, настолько меньше нам нужно принудительных механизмов. Все четко. Все работает безупречно. Я это тысячи и тысячи раз видел на отдельных людях, сейчас я это вижу на, сказать, отдельных странах и на примере всей нынешней цивилизации. Механизм совершенно один и тот же. Но для того, чтобы чувство любви было непрерывным, человек должен быть единобожником, не на словах, а на деле. И всего-навсего понимание, что все от Бога, что все в высшей степени является благом, а понятие добра и зла, еще раз говорю, они относительно, они на поверхности у нас все окрашено в черное и белое. Внутри нет черного и белого. Внутри все переливается, все разноцветное. Сегодня это зло, завтра это добро. Человек отдает энергию, это добро. Отдал слишком много, умер, зло. Человек получает, это добро, он развивается. Взял слишком много, начинает деградировать, это зло. И только любовь позволяет уравновесить соотношение добра и зла, соотношение добрых и негативных качеств. Если человек очень жадный, он должен быть каким? Нещедрым, он должен быть мотом. Он должен быть транжирой. Я смотрю фильм «Жадность», у меня на сайте можете посмотреть, полезный фильм «Жадность». Там сказано, что женщина по природе более жадная, чем мужчина. Это нормально. Мы сейчас, что сделала, так сказать, наша идеология светская, так сказать, и духовная? Женщина – это зло. Она потребитель. Женщина более корыстная и жадная. Зло, не прикасайтесь к женщине вообще и так далее. Хорошо не расправиться. Хотя и расправлялись в средние века. Так вот, женщина, она более корыстная и более жадная в тенденции. Почему? Потому что она больше тяготеет к сохранению жизни. Нормальный процесс. Так вот, с одной стороны, женщина более подвержена жадности, поэтому шопоголики именно у женщин встречаются. Болезнь шопоголизм у женщин. Но с другой стороны, самые большие транжиры на сегодняшний день в мире – женщины. Одно переходит в другое. Нормальный процесс. А когда мы пытаемся истребить зло, мы получаем, так сказать, зло в квадрате. Об этом также говорил Иисус Христос. Он говорил, выгоните зло, беса из души, всемеро больше придет. То есть Христос призывал не ненавидеть, не изгонять бесов. Он призывал воспитывать бесовство, менять человеческую природу. Через любовь преодолевается тенденция дьяволизма и бесовства. И Христос это тоже объяснял, не хлебом единым жив человек. То есть не жизнью, не властью, не инстинктами, а любовью, словом, исходящим из уст Божьих. То есть основы диалектики Христом изложены 2000 лет уже. И мы их упорно не понимаем, потому что коммерческие, языческие, примитивные представления более сладкие. Поэтому мы, так сказать, живем столетиями в мечтах о халяве, по щучьему велению, по моему хотению. Мы мечтаем о том, чтобы мы ничего не делали, но все и при этом имели. И все эти сказки сейчас воплощаются в тостах бандитов, которые говорят, чтобы у нас все было, но нам за это ничего не было. Вот наша логика. А потом мы удивляем, почему Россия поголовно пьянствует, ворует, завидует и ненавидит. Да потому что у нас установки о счастье такие. Для нас счастье – это ничего не делать и все иметь. Это в таких условиях человек может быть только других обрекать на несчастье. Такое счастье ущербно. Невозможно получать, не отдавая. Что такое блага? Что такое деньги? Что такое машина, дача, квартира? Это эквивалент затраченной энергии. В них вложена энергия. Хочешь получить энергию – отдай свою. Хочешь получить – отдай. Хочешь, ну, сказать, много получить – потеряй, отдай, пожертвуй. Это логика жизни, это диалектика. Но мы-то живем по-другому. Мы отдавать не хотим, а получать хотим. Поэтому мы в нищете, самая богатая страна на Земле. Поэтому мы завидуем, мы пытаемся бороться со злом, мы истребляем это зло и вместе с собой. У нас пещерные представления о любви, о диалектике и о душе. В православии вообще понятие «Дух Святой» выше всего. Душа – это так, где-то промежуточный аспект. А что такое Дух Святой, никто не знает. А Дух Святой – это и есть эманации мировой души, вселенской души, которая является Творцом. Бог – это душа Вселенной, видимой и невидимой. Бог – это душа всего. Бог есть любовь. А чувство любви, из любви наша душа и состоит. И эманация этой души, везде пронизывающая все и вся, это и есть Дух Святой. Поэтому, если говорить о Боге Отце, о Духе Святом, это одно и то же. Это то, что называется суть Вселенной, ее смысл, ее любовь, ее душа. Так вот, душа все-таки на первом месте. А сознание и тело на втором. И когда у нас правильная картина в голове, то тогда мы начинаем правильно относиться к миру. И понимаем, что мир, если мир един, то все едино. Добро и зло, так сказать, на поверхностном уровне, совершенные антагонисты, два полных противоречия, они в тонком плане едины. Одно переходит в другое. Так вот, если у нас внутреннее правильное отношение к себе, к окружающим людям, самое главное, правильное отношение к Богу и восприятие Его, то тогда мы правильно реагируем на окружающий мир. И мы знаем, что без проблем нельзя жить, проблемы нужны. А раз они нужны, они будут. И Бог будет давать для нашего развития нам проблемы, конфликты, неприятности. И мы должны их преодолевать, а для этого нужна любовь и нужна энергия. Значит, чтобы победить будущие неприятности, любовь в душе должна быть непрерывна. Ощущение присутствия Божественной воли должно быть в душе непрерывно. И тогда у нас высвобождается лишнее количество энергии свободной, которая пойдет на решение любой проблемы. Но когда у человека высвобождается энергия, во-первых, как это проявляется, а во-вторых, куда он ее обычно тратит? Кто подскажет? Признаки свободной энергии у человека какие? Это чувство счастья, любви, полета в душе. Это, так сказать, желание творить. Это желание радоваться. Это желание танцевать, петь, плясать. То есть, что такое искусство? Это избыточная энергия, которая реализуется вот в таких формах. А что у нас сейчас с искусством? У нас нет искусства, у нас есть шоу-бизнес, где человек по 3-4 концерта дает за день. У него энергии нет. А он должен выдавать энергию. Где ее взять? У своих будущих детей начинается гомосексуализм, алкоголизм, наркотики. Поголовное, причем самое сильное, так сказать, эффективное средство – это гомосексуализм. Потому что из детей можно больше всего вычерпать энергии. К чему мы приходим? Мы приходим к тому, что мы все больше учимся тратить энергию, выбрасывать из себя. Ложная радость. А любви нет. И поэтому происходит обесточивание, разрушение души. Если нет любви, уж лучше быть пессимистом, чем оптимистом. Поэтому оптимизм – это хорошо, Но он может быть и плохим, оптимизм. Если нет любви, оптимизм – это опасно для здоровья. Радоваться, когда любви нет в душе, опасно для здоровья. Потому что вы тогда радоваться будете не любви, а приобретенным деньгам, сексу, еде, азартным играм, наркотикам. Вот схема преступника. Чему он радуется? Этому. Почему? Потому что выбросить энергию надо, а любви нет. Вот он и выбрасывает через внешние раздражители. Почему, сказать, мы знаем уже много тысяч лет, что оптимистам быть выгодно? Но оптимистов по-прежнему то же количество, что и раньше. А потому что оптимистом может быть только верующий внутри, реально верующий. Остальным нельзя быть оптимистами. И в пессимизме тоже, сказать, не так-то много и минусов. Есть серьезный минус в пессимизме. Какой? Ты не веришь в будущее, ты не выделяешь энергии, поэтому ты медленно умираешь. Так вот, есть два варианта. Оптимист, который умрет быстро, и пессимист, который умрет медленно. Без любви выбирай, быстрая или медленная смерть. В этом плане Европа, утратив любовь, христианство, утратив любовь, и разделившись на два незаконнорожденных течения, католичество и православие, идут по той же схеме. У католиков тема радости жизни, поклонения, оптимизма повышенного, жить на позитиве, они умирают быстро. У православия умирают медленно. Пессимизм, скорбь, страдания и так далее. В конечном счете любви нет ни у тех, ни у других. Единственное, что православная схема мышления через унижение инстинктов, самобичевание, самоедство, она все-таки дальше отстоит от смерти. Потому что в какой-то степени идет унижение инстинктов. Поэтому мы сейчас и живы. Душой живы, в отличие от западной схемы, благодаря православию. Но благодаря православию мы и умираем одновременно, потому что если оно будет так дальше уходить от христианства, то тогда идея самоуничижения, как идея отстранения от инстинкта, превратится в идею уничтожения, что мы сейчас наблюдаем. Идет самоуничтожение русского народа. Так вот, для того, чтобы выжить, что нужно? Нужна энергия. Без энергии не будет ни здоровья, ни жизни. А чтобы была энергия, нужно чувство любви в душе непрерывное. А для этого нужно тормозить свои инстинкты вспомогательные. Это называется нравственность. Ради нравственности человек воздерживается от необузданного секса, от обжорства, от пьянства. Ради нравственности человек воздерживается от насилия, зависти, жадности, сказать, поклонения карьере и так далее. И тогда, сдерживая два инстинкта, он больше ориентируется на первый инстинкт. Нравственность – это перевод энергии от вспомогательного инстинкта к главному, основному – любовь к Богу. И тогда человек начинает раскрываться душой, и после этого у него возникает будущее. Механизм, на самом деле, элементарно прост. И я сейчас вот после 20-летних исследований понял, сейчас мне нужно максимально упростить все, объяснить, что это универсальный алгоритм, через который можно понять любую ситуацию. И я это демонстрирую и доказываю. Любую болезнь можно достаточно легко, любую ситуацию четко проследить, как она появляется, как она развивается и как она заканчивается. Когда знаешь законы Вселенной, тогда легко ориентироваться в мире. И вот сейчас мы либо начинаем правильно мир воспринимать, либо наша искаженная система восприятия начинает давать проблемы, сбои и приводит к болезням, несчастьям и распаду. Так вот, для того, чтобы сохранить любовь, нужно правильно относиться к Богу, к себе и к окружающему миру. Вот заповеди как раз, и 10 заповедей. Правильное отношение к Богу, правильное отношение к близким, правильное отношение к себе и к миру. Заповеди Христа гласят о том же самом. Мы есть любовь. Мы, Христос говорил, будьте совершенны, как Отец ваш Небесный. То есть Бог Творец, Он нас любит, Он о нас заботится, Он нас воспитывает, Он нам дает и у нас отбирает. Все это направлено на развитие любви. И также мы должны относиться, воспринимать себя, и также мы должны относиться к окружающему миру. И тогда мир начинает раскрываться всеми красками. И тогда у нас есть свободная энергия, которую мы направим на что? На раскрытие, развитие своей души. А если инстинкты сильны, то как только появляется чувство прекрасного в душе, чувство полета, что делает человек? Он сразу кидается, сказать, либо сказать, в сексуальное чувство это идет, либо в чувство, сказать, у меня есть энергия, у меня есть сила, значит, я могу больше денег заработать. Значит, я могу продвинуться по карьерной лестнице. Я чувствую, что я умнее других. Я чувствую себя сильнее, успешнее. Возьмите американца. Дай ему свободную энергию. Я буду успешнее. Я буду всем улыбаться. Я продвинусь в карьере. То есть, малейшая свободная энергия, тут же она вся вбрасывается в инстинкт самосохранения. Потом, когда начинается, так сказать, переизбыток энергии туда, человек просто должен погибнуть. Он сбрасывает эту свободную энергию в другой инстинкт. Он начинает только думать о сексе. Я сколько раз таких видел. У всех, у кого сверхспособности, тут же идет переключение на сексуальный аспект. Они начинают распадаться по этой схеме. А почему? Потому что нравственность мы утеряли. Мы поклоняемся, общество потребления учит поклоняться инстинктам. Значит, свободная энергия, которая нам нужна для того, чтобы адаптироваться к будущему, она не используется, она тут же уходит в инстинкты. Что тогда? Человеку раз дают свободную энергию, он ее неправильно взял, два, три, потом ее не дают. А потом начинают подходить новые ситуации из будущего, а человек их не может принять. И он умирает, у него появляется заболевание, он сходит с ума, становится бесплодным. И таких моментов все больше. Нормальный процесс. Не можете отрешиться от инстинктов? Получайте. Но это общая теория. А теперь давайте переходим к практике. Тут женщина одна подошла и говорит, а теперь давайте про мужичков. Итак, обращаемся к мужчинам. Какой должна быть женщина? Какие предложения будут по этому поводу? Все так затаились, думают, сейчас опять что-то обвинит нас в потребительстве. Веселый, добрый, заботливый, любящий. Ну это какой мужик такая. Так, какой еще? Матерью. Один из, понимаете, знаете, какой один из главных признаков человека любящего? Энергия. Когда в душе постоянно любовь, идет избыток энергии. Поэтому любящая женщина, жизнерадостная, оптимистичная, неунывающая, пластичная, она может меняться. Когда у женщины энергия падает, она становится деревянной. Вот она сказала, и она начинает бороться за свои правды, за свои идеалы. То есть она не может уже изменить линии поведения. Любовь – это повышенная энергия и многовариантность. Женщина становится гибкой. Она заботливая, но, с другой стороны, она не превращается в половую тряпку. Она и независимая одновременно. Она, так сказать, энергичная, она по хозяйству, но она не превращается в машинку для уборки, так сказать, территории. То есть, но в первую очередь, главные признаки. В принципе, если мы посмотрим главные признаки мужчины и женщины, они одинаковы, только они в мужчине с одной стороны развиваются больше, а в женщине с другой. Если мужчина – это духовное начало, ориентирован мужчина на духовность, значит, на сознание, то тогда для мужчины в первую очередь мужчина проявляется через качество духа, сознания. Это смелость, готовность пожертвовать собой ради семьи, это энергичность, это ум, это умение зарабатывать деньги, защищать семью, умение, так сказать, состояться на работе. Это все качество мужчины-защитника. Это в первую очередь то, что нравится женщине. Если он добродушный, заботливый, но он тряпка на работе, если он, у него нет принципов, нет силы воли, то она, так сказать, она будет говорить, да, ты хороший мой дурачок. А потому что с него взять? Мужчина должен быть мужчиной, да, значит, духовное качество там в первую очередь должны проявляться. А в женщине, наоборот, качество чувственное проявляться. Она должна быть именно в этом аспекте. Она должна быть нежной, заботливой, ласковой, внимательной. Должна уметь уступать. Должна уметь заботиться о детях. То есть сфера мужчины – работа, сфера женщины – семья. Женщина совершенствуется через отношения, мужчина – через дела. Это нормальное разделение труда. Я вот спросил, вы говорите, кастрюльки продаются в магазинах. Я почему спросил? Я не видел кастрюлек, потому что я не хожу в детские магазины, но я видел детей, у меня две внучки, они не играют в кастрюльки. Компьютер в 6 секунд. А кастрюлек я не видел, и куколок не видел. Ну, китайские взрывающиеся кастрюльки и прочее. Я не знаю. Но это, опять же, это наши стереотипы. Так вот, если в мужчине, одним словом говоря, должна быть сила, то в женщине должна быть слабость. Как в женщине проявляется слабость? Слабость женщины – это умение, скажем так, сила мужчины, она заметна. Мужчина – спринтер, он сразу должен победить. А слабость женщины – она, так сказать, сила незаметна, но женщина имеет гораздо большую силу, чем мужчина. Но на длинной дистанции. Поэтому идет все время диалог. Всегда мужчина побеждает сначала и проигрывает потом. Нормальный процесс. И та женщина, которая понимает, что слабость сильнее силы, она и выигрывает, она и управляет. Незаметное управление. У мужчины заметное управление, а у женщины незаметное. Потому что это диалектика, это есть душа, которая, муж и жена, это душа, которая объединяется на две противоположности. В душе именно так и идет, две противоположности объединяются. И муж и жена дополняют, как правило, если муж щедрый, что сказать, но не экономный, жена должна быть экономной. Муж смелый, жена должна быть осторожная. Муж дурак, жена должна быть поумнее. То есть, мы хотим мы или нет, но для развития, для существования у нас закон парности существует. Его никто не отменял, это и есть закон диалектики. Поэтому, когда женщина, сказать, у женщины просто любовь реализуется через понятие чувства, у мужчины через понятие логика, воля и ум. Я на прошлом семинаре говорил, я летом сижу, пошел к массажистке, она говорит, у вас вся спина забита, у вас дикая перегрузка мышц. Вам нужно немедленно отдыхать, вы перегружены. А я уже чувствовал. И у меня была мысль вообще, думаю, вот юбилей, и начинаю сворачивать свои семинары. Прием я прекратил, выступление прекратил, это тоже огромные перегрузки. Остались семинары и книжки. Думаю, буду закрывать семинары, а потом и с книжками, потому что, ну, явные моменты, перегрузок и прочее. И потом, когда мне сказала эта женщина, у вас очень сильные и большие перегрузки, я думаю, с одной стороны, нужно заканчивать, а с другой стороны, может быть, заново жизнь начать. И думаю, ну почему бы не попробовать? И вроде что-то как-то замаячило. Так что у меня сейчас такое интересное распутье. Опять же, тема диалектики. Так вот, летом я сидел, и моя знакомая говорит, слушай, говорит, что ты все время странно так говоришь? Я должен. Говорит, забудь это слово. Я обязан, я должен. Надо говорить, я хочу или нет. Я так подумал, хочу я или нет. Как-то так легко на душе стало. И тогда я понял, что я жил не совсем правильно. Я жил, опять же, сознанием. Я жил будущим, как надо. Понятие «надо» относится к будущему. Это опять тема инстинкта самосохранения. Опять попался на ту же удочку. И тогда я подумал, вот как живет совершенно примитивный человек? Знаете, как, по какой схеме? Он живет по женской схеме. Хочу, не хочу. Как живет человек развитый? Он живет по мужской схеме. Могу, надо. Должен, обязан. Как живет высокоразвитый человек? И тем, и другим. Живу по системе хочу, но когда включается ситуация, могу пожить по системе надо. Но во всех остальных вариантах по системе «хочу». Так вот, почему женщина часто намного бывает мудрее мужчины? Потому что понятие «надо» оно более высокое, чем наши животные чувства и желания. Но в нашей душе есть не только в нашем подсознании темное прошлое, но и светлое будущее одновременно. В душе объединяется не только пространство, но и время. Поэтому в нашей душе есть не только животное начало, наше прошлое, но и божественное начало, наше будущее. А поскольку женщина живет чувствами, то она, так сказать, может прикасаться к тем высоким уровням, которых сознание мужчины не достигает. И женская интуиция может быть гораздо более точной, чем любой рассудок и разум мужчины. Вот таким образом происходит диалектика. Мужская логика, мужское сознание, организующее, направляющее и так далее, оно выше женских капризов. Но одновременно оно ниже высоких чувств женщины. И в этом опять диалектика, это опять нормально. Поэтому, когда мужчина считает, что он всегда умнее женщины, это уже чувство инстинкта, так сказать, зависимости от инстинкта, это уже будущая агрессивность. Мы все, кто-то умнее, кто-то глупее, мы все попеременно работаем, переменное лидерство. И поэтому нормальные отношения между мужчиной и женщиной, которые понимают, когда они оба понимают, что они где-то постоянно в чем-то лидируют, в чем-то уступают. И тогда начинается единство и борьба противоположностей, начинается взаимодействие и соревнование. Это соревнование к чему подталкивает? К любви. Так, переходим к запискам. В детских учреждениях частая ситуация конфликта родителей и самих учреждений. Заложниками становятся дети. Конфликт между мужем и женой понятен. А как быть в данной ситуации? Охрана всех пропускала родителей, потом всем запретили проходить вместе с детьми, помочь переодеться, посмотреть занятия. Условий при этом не создано. Встал вопрос о безопасности. Я пыталась решить с охраной и с руководством студии. Без особой охоты теперь охрана пропускает. Порядка нет. Как отразиться на ребенке? Дело в чем? Дело в том, что понятие отношений между людьми, понятие безопасности, защиты и прочее, у нас все идет на уровне стихии. У нас нет идеологии, у нас нет нормальной картины мира. У нас очень искаженная, приблизительная христианская методология, суть которой подставляет, только щеки успевай подставлять. Смирение – это полная пассивность. Нравственность – это человек в шляпе, в очках, забитый и стеснительный. Хамство – это плохо, значит, идеал какой? Безответность, забитость, стеснительность. Вот такого человека воспитывала советская власть и вообще в России. Вот мы чего добились. Совершенно безропотный, безответный народ. У нас совершенно нет механизма обратного влияния на власть. Он только сейчас начинает формироваться. Формируется он, конечно, нелепо, в виде прямой агрессии там, и так далее, и так далее. Но он все равно будет формироваться. И здесь опять же золотая середина. Если власть будет совершенно спокойно воспринимать протесты, то эти протесты может использовать Америка, что она и делает, и в конечном счете это может привести к гибели страны, вот как в разрушении арабских стран. Но если власть, опять же, будет давить любой протест, у нас отменена статья против всех при голосовании. У нас отменена порог явки. Это тоже протест. У нас запрещены забастовки. У нас фактически запрещены народные выступления. То есть идет все большая система тотального запрещения. В результате что получается? Массовое недовольство народа. Потому что обратная связь рушится. Связь должна формироваться. И это, как ни странно, должно помогать правительству. Чиновники должны помогать в создании обратной связи. Тогда народ, имея механизмы обратной связи, создаст единство и борьбу противоположностей. Если этого механизма объединения, высказывания мнений людей не будет, то наша страна обречена. Что такое страна без обратной связи? Это фашистская страна, где все только сверху. Поэтому фашизм не очень отличался от социализма. Когда абсолютная власть сверху и абсолютная безропотность народа, невозможность критиковать власть, менять ее, это и есть фашизм. В этом плане образование народа, объединение, так сказать, осознание того, что мы должны объединяться, требовать от чиновников, от власти обратной связи, восстановления, вернее, воссоздания, это и есть путь спасения. Но фашистские взгляды, так сказать, у большинства чиновников остаются. И я прочитал в аргументах последних, Жириновский говорит, нельзя нам иметь образование, нужно сужать образование. Потому что когда будет хорошее образование, народом будет трудно управлять. Нормальный вариант. Человек это спокойно озвучивает. То есть нам нельзя иметь хорошее образование, потому что тогда народ начнет что-то требовать от власти. И тогда власть не сможет нормально управлять. Действительно, она не сможет нормально управлять. Ей труднее придется. Потому что, чтобы управлять умным, нужно самому быть умным. Вот ситуация, беда-то какая. А когда дурак сидит у власти, который за счет своей беспринципности, наглости и связей этот, так сказать, пост взял, то ему умные люди подчинения не нужны, они опасны для него. И такая система будет плодить дураков у власти, а потом эта система загнется. Элита-то надеется, что она убежит за границу со всеми деньгами, успеет, когда начнет Россия тонуть. Но, как выясняется, за границей денежки-то не дают. Все накопленные деньги быстро там отбираются. В Швейцарии просто деньги не выдают. Человек приходит и говорит, вот видите, я ваш, да, ты наш. Но ты нам не нужен, а свои денежки нам оставь. И отбирают незаметно потихонечку, сказать, и деньги, и состояние, и все что угодно. Оказывается, не любят нашу продажную элиту на Западе. А предатель никому не нужен. Почему наша элита продажная? Потому что она, так сказать, мыслит как языческий, как законченный идолопоклонник. Главное, что деньги. Страна, народ, нравственность – это все чепуха. Управлять надо как можно легче. Когда народ не образован, когда он не имеет права голоса, им легче управлять. Если эта тенденция будет побеждать, так сказать, с подачи ЛДПР, то вот тогда действительно у страны будут проблемы. Так вот, надо объединяться, надо требовать, надо искать диалог. Нужно, так сказать, диалог с любой властью делать. В детсаду нужно учиться общаться. В школе нужно учиться общаться. Учили, так сказать, несчастные, что с этой стороны, что с той. И когда, так сказать, люди понимают, что нужно сообща решать этот вопрос, тогда становится легче. Нужно понять, мы в одной лодке. Мы заложники, так сказать, нашего мышления, мировоззрения. Мы должны как-то встречаться, объединяться, находить общие решения. То есть протестовать можно, выходя на улицу, а противостоять можно, используя, так сказать, газеты, просто требования и так далее. Начинать с мелких чиновников. Вот люди объединяются и говорят, так сказать, вот пример, пожалуйста, жилой дом в Москве. За гараж, там внизу подземная стоянка, за гараж требовали платить 2-2,5 тысячи за место. Все, так сказать, собственники собрались, на общем собрании порешили, подсчитали деньги и так далее. Сейчас платят 1500. Это называется борьба за свои интересы. Народ должен объединяться и бороться за свои интересы. Народ должен не ненавидеть власть. Нужно помочь Путину спасти государство. Чтобы помочь, нужно объединяться и требовать от чиновников, чтобы они были нравственными. Если народ начнет в этом плане объединяться, то тогда есть шансы на спасение. Поэтому, когда сейчас Путин начал говорить о патриотизме, а это уже определенная идеология, о том, что без нравственности, так сказать, нам нужна нравственность и патриотизм, то это и есть уже просвет, есть шанс спастись. Это уже направление, в котором может двигаться страна, потому что патриотизм подразумевает от спасения не только в настоящем, но и в будущем. Это хоть какое-то, но направление. А когда перед этим Медведев награждал предателя, который погубил страну Горбачева и Ельцину памятник открывал, вот тогда, конечно, говорить о спасении России было сложно. Потому что когда первое лицо страны награждает тех, кто, я говорил о том, что в России невыгодно, даже опасно быть порядочным человеком, и выгодно быть негодяем. Более того, так сказать, человек, поступающий как негодяй, он будет получать ордена и медали. Я это шутил, а сейчас это, так сказать, реальность. Правда, это реальность уже вчерашнего дня. Сейчас говорят, вот я читал аргументы недели, там написано, что если победит Митт Ромни, то он начнет жесткую политику против России, тогда Обама уйдет. В смысле, Обама уйдет, и вместе с Обамой уйдут его друзья, такие как Медведев и прочие. И тогда у Путина есть шанс спасти страну. Почему страна в таком у нас раздвоении? А потому что там, где есть халуйство в душе, там, где, так сказать, мы ненавидим зло и поклоняемся добру, мы будем поклоняться нашим инстинктам и будем предателями. Потому что, так сказать, сохранить верность может тот, у кого есть любовь в душе. Кто может противостоять искушению, деньгам, славе, постищам и так далее. А когда любви в душе мало, когда человек поклоняется своему животному, я, он предаст кого угодно, и свой народ, и будущее своей страны, и все что угодно. Но Россия все равно выкарабкивается. Почему? Потому что, не только, наверное, потому что она много чего сделала, много отстрадала, но, наверное, потому что и приходит будущее. Ведь не всегда мы получаем блага за то, что мы хорошо себя вели в прошлом. Есть в индийской философии такое понятие «непредсказуемая милость Всевышнего». Вот ты еще ничего не сделал, тебе дают эту милость. Ты можешь ее правильно воспринять и правильно использовать. Вот России в этом плане предрасположены, так сказать, щедрый подарок от судьбы. Почему? Потому что она терпела страдания, лишения, и внутренне все-таки не скатилась к поклонению куску хлеба. Все-таки христианство, даже искаженное в определенном плане через православие, оно все равно работает. И оно в этом плане, я считаю, Россию спасло. «10 лет с вашими книгами. Неделю назад подруги ставили диагноз рак. Вчера диагноз сняли. Работаем дальше». Ну, потом у вас это будет эпизодически. Сегодня поставили, завтра сняли. Все зависит от нашего внутреннего состояния. В плане онкологии. Когда появляется рак? Очень важный момент. Рак появляется в первую очередь, когда у человека идет бешеный выброс энергии, потеря, возникает раковая опухоль, как ни странно, как блокировка эту. Раковая опухоль позволяет остановить утечку энергии. Ненадолго, правда. Когда идет бешеная утечка энергии? Когда человек проявляет мощную агрессию и несогласие с прошлым или с будущим. Начинается несогласие с прошлым, с повышения давления. А потом, если человек очень долго не принимает произошедшего, как правило, идет онкология. По отношению к будущему, знаете, как человек получает онкологию? Механизм очень прост. Вы наметили что-то. У вас есть определенные планы на будущее, идеалы. А ситуация идет по другой схеме. И вы перестаете любить мир, который не соответствует вашим идеалам. Вы перестаете любить свое будущее, которое не такое, каким его вы ожидали. А когда человек не любит будущее, он его убивает. Так вот, когда вы пытаетесь убить будущее, рак практически гарантирован. Когда вы пытаетесь убить прошлое, не принимая его, рак практически гарантирован. Как научиться любить будущее? Кто подскажет? В первую очередь понимать, что наши планы на будущее никогда не могут исполниться полностью. Это невозможно. Никогда не стройте жестких схем на будущее. Вы построили жесткую схему, вы ее уже рабы. Она рухнула, вы даете агрессию к будущему. Когда у вас будущее многовариантно, когда вы понимаете, что божественное не как мы хотим, а как Бог даст, когда вы понимаете, что можно хотеть будущего, можно мечтать, нужно реализовывать свои мечты, но при этом они никогда не исполнятся. Почему? Потому что полное исполнение мечты – это соединение прошлого и будущего. Все желания исполнились, надо умирать. Поэтому ваша, так сказать, главная мечта – единение с Богом, она будет исполняться, пока существует Вселенная. А все остальные у вас точными не смогут быть. Поэтому никогда не стройте жестких планов, не делайте жесткую картинку будущего. Это уже болезнь. Вот вы четко сориентировались, вот у вас один вариант будущего, совершенно четкий, очерченный. Это уже болезнь. Возьмите коммунизм. Вот очертили будущее, не могли от него отойти ни на шаг. Что произошло с Россией? Полный крах. Что сделали китайцы? Они наплевали на коммунизм и на светлое будущее. Нужно вводить экономические зоны. Нужно добавлять к общей собственности частную. Надо, ввели. В виде эксперимента. Социализм с китайской спецификой назвали. На самом деле социализма-то уже не было. Социализм – это отсутствие частной собственности на средства производства. А китайцы ввели. Поэтому социализм у них закончился. У них началась совершенно новая структура, которая исходила больше уже из понятия буддизма, чем социализма. Золотая, так сказать, срединный путь. Нужно совместить сильное государство с сильным частником. Но частник сильный, он опасен для государства, поэтому его нужно придерживать и контролировать. Поэтому пошел бешеный процесс развития. А у нас хронический идиотизм к чему привел? Государство – это орган насилия. Нужно истребить государство, это проклятый Советский Союз. Будем поклоняться частнику, частной собственности. Что дальше? А дальше агония. При издыхании находимся. Мне нравятся слова руководителя. Надувает щечки, так сказать, предыдущий президент и говорит, нужно все приватизировать. Частная собственность себя оправдала, а государственная нет. Но извините меня. Знаете, почему государственная собственность себя не оправдывает? Никогда не думали на эту тему? А в том, что государство – это структура, объединяющая людей. Это высокий, более высокий уровень, чем уровень частника. А более высокий уровень возможен тогда, когда есть единобожие, нравственность, любовь. Единобожие, любовь и нравственность. Если в государстве нет единобожия, любви и нравственности, оно не будет эффективным. Люди будут разворовывать государственную собственность. Они будут приватизировать государственные посты. У нас все сейчас приватизировано. Полицейский приватизировал свое место и от него кормится. Судья приватизировал свое место и от него кормится. Врач приватизировал свои возможности и от них кормится. У нас государства нет. Так вот, безнравственное государство не может быть эффективным. А частник безнравственный будет эффективным. И уничтожит государство, а потом уничтожит себя. Потому что, чтобы люди выжили, они должны объединяться в племена. И раньше, если человек племени, так сказать, не соответствовал, нарушал законы бытия общественного, его изгоняли из племени, он умирал. И сейчас любой частник умрет или убьет других. Поэтому речь идет не об отмене государственной собственности, а о том, чтобы, так сказать, укрепить государство, сделать его нравственным. Чтобы государство было идеология, чтобы государство было вера и, так сказать, забота о душе. Тогда государственная собственность будет эффективнее, чем частник. Частная. Потому что частнику наплевать на мораль и нравственность. Поэтому все частники неизбежно ведут цивилизацию к гибели. Сейчас миром управляет не правительство, а частные корпорации, цель которых нажива. Мы видим, что происходит с миром. Частник вырвался на свободу. Клетка стало важнее, чем организм. Это есть типичный процесс перерождения здоровой ткани в раковую. Так вот, вся нынешняя мировая экономика представляет собой метастазы. Это раковая опухоль, которая метастазы пускает везде. В первую очередь, что? Частные банки. Центробанк. Наш Центробанк является филиалом ФРС. Россия не имеет своей валюты. Деньги не принадлежат России, они принадлежат Центробанку, у которого своя политика. И который в случае конфликтных споров решает этот вопрос на территории где? Соединенных Штатов Америки. Потому что он ей принадлежит. Раковая опухоль конкретно. У России есть шанс выздороветь. Но этот шанс, так сказать, нужно реализовать. И он идет очень тяжело. И от того, как мы себя чувствуем, в каком плане мы ориентированы и куда мы идем, очень многое зависит. Потому что сначала все идет на энергетическом плане, а только потом уже на уровне внешних событий. Насколько у нас есть любовь и нравственность в душе, насколько мы можем спасти свою страну. Так вот, когда мы предпочитаем осуждать кого-то, проявлять недовольство, это есть языческий аспект. А когда мы боремся за свои права, когда мы реализуем свою энергию для организации мира вокруг себя, тогда это уже другое дело. Для начала просто образование, самообразование, это уже, когда человек начинает правильно ориентироваться в мире, он уже спасен. Тогда легче объединиться и легче чего-то требовать от власти. В этом плане самообразование нашего народа происходит весьма быстро. Это радует. Я являюсь успешным руководителем. Мои сотрудники растут нравственно. Процесс показывает отличные результаты. Я ощущаю единство с ними, занимаюсь их воспитанием. У меня есть проблема. Я по темпераменту вспыльчив. Если сотрудник совершил ошибку, я его наказываю, но бывает чересчур. Дело в том, что любой талантливый человек имеет повышенную энергию, развитое сознание, то есть гипертрофированный инстинкт самосохранения. Поэтому у любого талантливого человека повышенная тенденция к вспыльчивости, раздражительности, наказанию других. Значит, просто нужно что делать? Нужно, так сказать, научиться преодолевать инстинкт самосохранения. Христос поталантливее нас был. Но как-то умел это преодолевать, потому что у него система ценностей была правильная. Как сдерживать себя в самом начале? Дело в том, что для того, сказать, когда человек, руководитель, видит, что другой ошибается, как он себя воспринимает? Я руководитель, должно быть вот так, так и так. У него застывшая картина мира, как у прокруста. Не вписался – руби ноги. Или вытягивай человека. То есть, когда вы есть сознание, у вас статичная картина мира. Когда вы работаете на инстинкт самосохранения, на управление, тогда у вас возникает жесткая оценка людей, и вы начинаете их наказывать. Когда вы есть любовь, когда вы не отказываетесь от способности, от силы, но любовь на первом месте, тогда вы делаете то же самое, но мягко. Принцип мягкого воздействия. Если у вас сотрудник сделал ошибку, то его можно воспитывать примитивно наказанием. Самое примитивное – это ненависть, осуждение. Потом наказание. Потом предоставление возможности развиваться. Если вы предоставляете возможность развиваться, он гораздо быстрее изменится, чем под страхом наказания. Это общеизвестная истина. Когда вы хвалите, человек быстрее меняется, чем когда вы его ругаете. Значит, нужно научиться хвалить сотрудников, первое. Второе, нужно научиться не, сказать, ненавидеть их, не наказывать сразу же, а, скажем так, система штрафа. Обратите внимание, что у нас в России творится. У нас тенденция чуть что в тюрьму. Ура, давайте на пожизненную печем. Обратите внимание, у нас сейчас за малейшее нарушение изымают права. У нас народ бесправный. За границей тоже отбирают права, но когда идет тяжелый случай и так далее. Почему? Потому что если отнимают права у человека, он работать не сможет. По телевизору говорил об этом мужчина. Он говорит, ну хорошо, пьяный тракторист деревни, вы отберете у него права. У него дети будут умирать с голода, он сопьется окончательно. Что вам надо? Но тупо, я не знаю, это то ли пятая колонна, сказать, люди, которые желают истребления своей страны, то ли хронический идиотизм. Но у нас за любое, сказать, нарушение штраф плюс лишение прав. А на Западе, когда человек нарушает что-то, во Франции 50 тысяч евро за пьянку, но права не отбирают. Но человек подумает 10 раз. Гораздо, понимаете, когда вы отбираете человека права, его подталкиваете к самоубийству, к спаиванию собственному. А когда, сказать, человек получает штрафы серьезные, которые он должен заплатить, то он как раз-то пить не будет. А у нас любое малейшее, что такое отнятие прав? Это разрушение экономики. И чтобы экономику не спасти, гаишник должен брать мзду и усиливать нравственное разложение общества. И кто толкает на нравственное разложение общества? Идиотские законы. Введите систему гибких штрафов. Введите очень серьезные штрафы. Большие. Пускай, в конце концов, если человек создал угрозу для жизни, продает квартиру и платит штрафы. Это гораздо эффективнее. Посмотрите в иудаизме, что написано. Ты должен заплатить в пятеро больший штраф или наказание жесткое. То есть возможность пожертвовать не рукой. Если ты убил, ты должен потерять руку. Если, так сказать, руку или глаз потерял человек, то ты должен потерять руку и глаз. Если ты убил, ты должен быть убит. То есть в критических, тяжелых ситуациях получай то же самое. Но если ты украл там животное, ты должен просто в пятеро больше заплатить. Возможность изменения человека есть в иудаизме. А в христианстве еще большая возможность. То есть гуманизм христианства – это не отсутствие наказания. Это возможность человеку меняться гораздо интенсивнее. Поэтому там уже ориентировка не на наказание, а на готовность человека измениться. А что мы получаем? Мы получили то, что, так сказать, не поняв христианство, мы скатились на языческий уровень. И у нас по любому поводу включается максимальная схема наказания. И она доходит до абсурда и превращается в свою противоположность, когда воры, преступники и убийцы вообще не наказываются. И посмотрите, какой идиотизм у нас в стране. Жестокие наказания по пустякам и совершенно практически никаких наказаний за серьезность преступления по уничтожению страны. Это и есть наш менталитет, наша языческая схема мышления. Сотрудник – это источник не только добра, но и конфликта. Дело в том, что любой сотрудник – это объект вашего воспитания и объект приложения ваших сказать, возможностей. Вы должны сказать, сотрудников изменить к лучшему, научить их работать, быть гибкими, многовариантными. И по мере того, как вы воспитываете сотрудников, ваше управление должно быть все менее заметным. Высшее управление Божественное, оно вообще незаметно. Хотя каждую долю секунды Бог нами управляет. Так вот, так сказать, когда руководитель, для того, чтобы руководить, должен демонстрировать свои волевые качества, то он уже проиграл. Когда он должен трясти своими инстинктами перед носом у подчиненных, он уже проиграл. Руководство должно быть незаметным, а для этого нужно обучение превращать в самообучение, в саморазвитие. Предоставьте возможность вашим сотрудникам развиваться. Предоставьте возможность вашим детям развиваться. Высшее самоуправление – это самоуправление. Много раз в своих книгах на семинарах вы поднимали тему женского бесплодия. Мы с мужем столкнулись с этой проблемой. У нас смешанный резус-фактор. И последние 6 месяцев наша жизнь превратилась в бесконечное хождение по больницам. Лечимся, обследуемся снова, что-то находят, опять лечимся, и результата, увы, нет. На данный момент решили предаться Божьей воле. Читали ваши книги, молимся. Я стала понимать, что это моя расплата за преступление против любви. 6 лет назад, еще до замужества, я забеременела, собиралась сделать аборт, так как боялась осуждения мамы. Ночью перед предстоящим абортом у меня случился выкидыш. Сейчас я словно прозрела и осознала свой грех. Жаль, что осознанное приходит так поздно. Правильно говорит моя бабушка. Есть – убил бы, нет – купил бы. Дело в чем? Дело в том, что нынешнее бесплодие, которое, так сказать, растет достаточно быстро, это не просто какое-то событие. Дело в том, что мы считаем грехом какой-то поступок. Но это уже следствие греха. Перед тем, как грех совершить внешний, мы совершаем реальный грех внутренний. Это грех наших чувств. И вот это уже реальный грех. Если мы начинаем завидовать, унывать, ненавидеть, осуждать, отказываться от любви, дальше мы будем убивать, воровать, грабить и так далее. Именно в этом суть христианства. Обратите внимание, что говорит иудаизм. Не убий, не укради. Гениально. Но это больше относится к внешнему аспекту поведения человека. Делай то-то, не делай этого. Да, выстраивается человек. Но для чего все это выстраивается? Чтобы ощущение любви было в душе. Чтобы чувства были правильны. Вспомните, что говорится в индийской философии, в буддизме. Правильное поведение, правильные мысли, правильные чувства. Христос о чувствах, его все заповеди обращены к чувствам. Грех совершается на уровне чувств. Значит, если вы что-то совершили, нужно не страдать и переживать, что вы это совершили, а нужно меняться внутренне, менять свои чувства так, чтобы не совершить больше этого преступления. И вот это и есть реальная борьба с грехом. Но для того, чтобы измениться, нужно чувство любви научиться держать в душе. Когда чувство любви в душе непрерывно, ваши чувства и меняются. Если любви в душе нет, ваши чувства видоизменяются. Внешне не будет меняться, внутренне очень мало и тяжело. Поэтому, когда вы внутренне начинаете ваши чувства менять, когда вы реально ощущаете, что Бог во всем и нужно любить весь мир, тогда вы начинаете меняться, и все ваши грехи, то, что называется, аннулируются. Вот в этом, опять же, суть христианства. В христианстве трансформация может быть такая, глубинная, что ваши грехи исчезают. И Христос через любовь помогал человеку измениться внутренне настолько, что его все прошлые, так сказать, грехи, они просто исчезали как таковые вместе с болезнью. Что сделали последователи Христа? Научиться менять человека, сохранять любовь, ощущать Бога в себе. Они так и не сумели. Но зато прекрасно по форме решили научиться снимать грехи. Что такое? Это есть полуправда, а полуправда опаснее лжи. Поэтому, если у вас нет сейчас, так сказать, зачатия, это не столько потому, что вы это совершили. Значит, вы внутри продолжаете это совершать. Значит, для вас внутри еще пока благополучная судьба, мнение матери, мнение мужа, такая комфортность пока еще важнее, чем любовь. Когда у вас любовь победит инстинкт самосохранения, не уничтожит его, а победит. Когда выстроится система приоритетов, на первом месте любовь, потом уже все остальное, тогда и дети могут появиться. Это первое. Второе, вы тут пишете, Вот, читали ваши книги, молимся. Надо меняться. Многие читают мои книги как беллетристику. Все мои книжки – это реальный опыт. Если вы их читаете, то они подразумевают изменения. Вот если начнете меняться, тогда будет результат. Но это первый шаг. Дальше. То, какими вы были раньше, такие у вас и дети в будущем. Если вы начали меняться, это еще не означает, что у вас дети очистятся. Поэтому, может быть, опять выкидыш или что-то. Вот я смотрел, человек внутренне несовершенен, и у него темные дети. Он начинает меняться, либо ребенок меняется, либо он отходит в сторону, он потом родится. Или, может быть, у другого, я не знаю. Но эти дети уходят в сторону, и подходят души светлые. То есть, оказывается, у нас есть достаточно большая возможность в плане с будущих детей, и подходят те дети, которые соответствуют нашему состоянию. Но не сразу. Поэтому даже если ребенок, так сказать, не родился, и, так сказать, получился выкидыш, значит, это то, не только ваша проблема, это и проблема ребенка. Он несовершенен. Поэтому, во-первых, не спешите. Сколько вы читаете мои книжки? Последние 6 месяцев. Хорошо не написали, 6 дней последних, вот уже читаем книги. Человек меняется, так сказать, в среднем несколько лет. А чтобы дети реально изменились, это нужно лет 5-7, будущее. Бывают и чудеса. Но если вы хотите реальных изменений, надо, так сказать, реально меняться. В 1994 году поступил в институт. Сразу стал ощущать проблемы в учебе. И не только. В 1998 вылетел. Не хватило сил. Организовал маленький бизнес. Прогорел. Покрестился, после чего тяжело заболел. С 2003 года нерабочая группа инвалидности. Маниакально-депрессивный синдром. Сейчас таблетки не помогают. Врачи бессильны. В роду проблемы. Были самоубийцы. Все книги выучил, диски смотрю. Над чем мне стоит сконцентрироваться? Сконцентрироваться всегда стоит на любви. Значит, вот смотрите. Из института вылетел, потому что не хватило сил. На самом деле не хватило сил, просто ограничили силы, потому что ушла бешеная концентрация на инстинкте самосохранения, сознание, карьера и прочее. Начал заниматься бизнесом, опять включилось то же самое. Поэтому бизнес прогорел. Пошел в храм. Покрестился. Что? Подсознание пришло правильное восприятие мира. Любовь на первом месте, а способности, возможности на втором. Душа это не приняла. Пошла ошибка. Пошла тогда уже, так сказать, помощь свыше, видимо, маниакально-депрессивного психоза. Это тоже, так сказать, лекарство от гордыни, маниакально-депрессивный психоз. Поэтому, сказать, поскольку это лекарство, врачи ничего не могут поделать. Потому что если врачи вылечат маниакально-депрессивный психоз, будет бешеная концентрация на сознании, и тогда просто можно погибнуть будет. Логика-то очень простая. Значит, примите любые унижения вашего сознания, вашей судьбы, вашего будущего, как спасение. Молитесь за детей. Что для вас любовь важнее благополучной судьбы, благополучной, так сказать, способности, сознания и так далее. Если по роду самоубийца, значит, гордыня и ревность явно повышены. Значит, за свой род молитесь. Просите прощения за то, что они ставили, так сказать, свои инстинкты, свои желания, свое благополучие, так сказать, выше, чем любовь к Богу. И не принимали лечения в виде краха судьбы, семьи, отношений и всего остального. И вот когда вы будете проходить это сотни и сотни раз, когда вы ощутите, что любовь – это есть реальность, единственная, есть вечность, а все остальное приходящее, что можно опираться на любовь, и ради этого можно и жизнь терять, и благополучие, и так далее. Вот тогда вы начнете выравниваться. А потом еще будут испытания. Пройдете их, тогда, соответственно, детей будете, так сказать, выравнивать. Но это процесс серьезный. Здесь вот таких вот моментов халявы не будет. У Христа люди выздоравливали мгновенно. Я думаю, что это было не излечение, а аванс. Никто не смотрел, что с этими людьми было потом. А я думаю, многих болезни возвращались. Потому что они аванс получили, а меняться реально и поддерживать, так сказать, состояние не могли. Вспомните, что Христос человеку говорил: «Иди, не греши больше, как бы не было с тобой чего хуже». А многие, выздоровев, опять начинают грешить. А болезнь как раз-то и тормозит грех. Начинают грешить, все возвращается. Сейчас я еду на семинар в поезде, и мама успела облить мою правую ногу кипятком, а сама облила себе левую руку. Так, ну здесь записки, записок много, записки очень подробные. Я все записки прочитаю, проанализирую, но зачитывать вот эти, все эти истории, конечно, я сейчас не могу. Любую жизненную историю, в конечном счете, можно скрутить в точку, где сразу видно соотношение, что у вас на первом месте, что на втором и что на третьем. Как вы воспринимаете мир подсознания? Вот взглянешь, сразу видно. Вот человек совершенно здоров, его не уже видно. Там будет рак, там будет смерть, там дети нежизнеспособны и так далее, и так далее. То есть все, что с вами произойдет, сейчас определено тем, что вы чувствуете в глубине своей души. Вот то, что вы сейчас ощущаете, не подозревая об этом, это здоровье ваших детей. Это их судьба. Это ваше здоровье и ваша судьба. Все, что с вами произойдет, это все закодировано сейчас в ваших чувствах. Если ваши чувства отвернулись от Бога, там уже закодирована болезнь, смерть, несчастье и гибель. Если ваша душа повернулась к Богу, то там уже, так сказать, закодировано выздоровление, спасение, так сказать, и улучшение всего и вся. Потому что для того, чтобы иметь нормальное здоровье, судьбу, семью, детей, нужна энергия, а без любви энергии нет. Поэтому давайте, так сказать, на всякий случай. Любую ситуацию представим в будущем, потери или приобретения. Любое исполнение желаний и потерь любых желаний. И поймем, что все работает на любовь. Прошу. что ж, я вас поздравляю. На сегодня мы закончили. Во сколько завтра встречаемся? В 11. Какое домашнее задание, подскажите? Каждую секунду. Нет, вы знаете, уже как-то сориентировались, поэтому... До 11. До 11 работать над собой. В 11 часов подведем итоги, потом еще немножечко рассмотрим детали, записки. Ну и после этого можно будет улетать. Кстати, у всех крылья должны появиться. Все, спасибо, до завтра. Где она рождается и почему умирает. Но каждый, стремящийся к любви, постоянно ощущает ее божественное присутствие. Ее чудесный образ можно увидеть на полотне, словно трепет на кисти влюбленного художника. Любовь можно услышать в нежных переливах лейки, в томном плаче скрипки, в бархатном голосе гитары. Любовь можно спеть, и сердце слушателя забьется так слабо и так мучительно. Услышав пение, чарующее, вдохновенное, проникновенное, загадочное, эти двое решились любовь танцевать. Итак, предлагаем вашему вниманию хореографическую композицию на тему популярного романса, исполненного когда-то нашим юбиляром. Для вас танцуют Людмила и Игорь. Капризные, упрямые, высоктами из роз, я старше вас, дитя мое, стыжу своих я слез. Капризная, упрямая, о, как я вас люблю, последняя весна моя. Я в одном молю, уйдите, уйдите, уйдите. Вы шепчете таинственно, мой юноша седой, вы у меня единственный. Один лишь вы такой, но ласка я колдованный, я сам себя мужу, его семью окованный, я вам сейчас свержу, не лгите. Осеннюю там. Возьмите, возьмите, возьмите. Примите наши искренние поздравления вот в таком виде. И от всей души, от всего сердца желаю вам огромной любви в самом высшем смысле этого слова. Ну и дальнейших успехов ваших исследованиях. Счастья. Хорошо, спасибо.